Глава первая. Первым, что шагнуло ко мне навстречу из тьмы, была боль. Она накатывала волнами, прижимала к земле, выбивала из легких весь воздух. Казалось, что еще чуть-чуть, и я не выдержу. В эти мгновения хотелось забыться, утонуть в черном мареве. Но кто-то не позволял мне этого сделать. То и дело, с волнами боли чередовалось тепло жизни, которое в меня вливали целительной магией. В один из таких моментов я смогла открыть глаза. «Шер!» — устало улыбнулся Драфок и вытер длинным черным рукавом лоб. А я никак не могла понять, что он делает на состязании стихий, как оказался на арене, отгороженной от остального острова защитным барьером, и почему так смотрит на меня. Но задать этот вопрос другу я не смогла. Вместо привычного голоса из горла вырвался хрип. «Сейчас!» — третьекурсник вскочил на ноги, пошатнулся, но не упал. Казалось, что я закрыла глаза всего на мгновение, а чьи-то руки уже помогают мне подняться. В этот раз открыть глаза оказалось сложнее. Осмотревшись, я поняла, что нахожусь где угодно, но точно не в лесу на парящем острове. Меня окружали белоснежные стены, высокий светлый потолок и ширма, закрывающая обзор. А Драфок вновь оказался рядом и теперь поддерживал меня одной рукой под спину, а второй сжимал полупрозрачный стакан. «Выпей», — почти попросил он, поднося его к моим губам. Поверив другу, который непонятно как оказался рядом со мной, сделал один неуверенный глоток. Мягкая прохладная жидкость обожгла горло и закашлялась. «Все хорошо, пей», — уверял меня целитель. Давясь эликсиром, я выполнила его просьбу. «Вот и хорошо», — вымученно улыбнулся Драфок, укладывая меня обратно на кровать. «Теперь тебе нужно поспать, все закончилось». «О чем он? Что закончилось? Почему я лежу на жестком матрасе, а под головой мягкая подушка?» Но мир начал тускнеть еще до того, как я смогла сформулировать все свои мысли в вопросы. Успокаивающее зелье подействовало. Да, я узнала снадобье по его горьковатому привкусу. Чем-то похожим поил меня в своем доме мастер Саган. Но то зелье было не таким концентрированным. Мастер Саган. Черное марево забвение навалилось тогда, когда мне это было уже не нужно. Боль практически испарилась, осталась только тьма. Время от времени вспыхивали яркие картинки, несущие какую-то важную информацию. Но я не понимала, не запоминала. Это было совсем не то, что я хотела сейчас знать. Сейчас надо обо всем расспросить друга. Нужно проснуться, открыть глаза. Избавиться от воздействия успокаивающего эликсира было не так просто, как я думала. Но усилием воли все же заставила себя проснуться, вынырнуть из этой липкой тьмы, которая не дарила покоя, а лишь подкидывала лишние вопросы, ответа на которые там я найти не могла. Открыть глаза удалось третьей попытке. Комната, в которой я находилась, оказалась погружена в ночную тьму. За окном, не попадающим в поле моего зрения, завывал ледяной ветер. «Лазарет?» — вслух удивилась я, догадываясь о месте, в котором оказалась. Тут я никогда не была, но почему-то уверенность в собственной правоте не отступала. Я оказалась на одной из коек, стоящих в лазарете Академии двух богов. Но почему? Что произошло? Последнее, что я помнила, это была встреча с Рилой. Она на меня напала, хотела убить. У нее не получилось? Меня спасли? Неужели из-за этой идиотки я лишилась возможности оказаться победителем состязания стихий? Если это так, то надеюсь, что ее дисквалифицировали? Придерживаясь рукой за шершавую стену, мне удалось сесть. Спустить ноги с кровати в этот миг казалось невыполнимой задачей, потому я замерла, стараясь отдышаться и собраться силами к последнему рывку. Оставаться тут в неведении я не собиралась. За ширмой послышалось невнятное бормотание, постепенно переросшее в спокойное дыхание. В лазарете я была не одна. «О, братья-близнецы, да что же произошло? Я ведь должна была соревноваться с остальными студентами за победу в состязании стихий». Я должна была не подвести мастера Сагана, который в меня поверил. Я охнула и поднесла правую руку к шее, на которой должен был висеть кулон-усилитель, сделанный из серебра и лазурита. Но вместо артефакта пальцы наткнулись на плотную повязку, наложенную повыше груди. Решив, что первым делом надо выбраться из лазарета, аккуратно спустила ноги с койки и осмотрелась. Кровать, на которой я сейчас сидела, была меньше той, что находилась в комнате под номером 365. С двух сторон постели ограждали высокие белоснежные ширмы, не пропускающие свет. А вот прямо передо мной виднелся проход. У противоположной стены я видела еще одну кровать, но она пустовала. Придерживаясь руками за матрас, я медленно встала. Голова тут же закружилась, в глазах потемнело, но я устояла. Надо узнать, что произошло. Неужели я проиграла состязание стихий? Почему тогда не помню этого? На удивление, я не рухнула после первого шага. Даже после второго удалось удержаться на ногах. А вот после третьего меня повело в сторону. Если бы не ширма соседней кровати, я бы уже лежала на полу. Вцепившись пальцами в плотную ткань, я замерла и перевела дыхание. Слабость настойчиво давила на плечи, предлагала вернуться на место, но я позволить себе этого не могла. Сейчас надо узнать, что произошло. Думать о том, что я проиграла состязание стихии и потеряла артефакт-усилитель, подаренный мастером Саганом, совершенно не хотелось. Из-за многочисленных ширм, которые скрывали за собой кровати, раздавались то всхлипы, то мерное дыхание. Лазарет Академии Двух Богов был заполнен студентами. Что могло произойти? Я никак не могла вспомнить последние минуты нашей перепалки с Рилой. Сколько бы ни напрягала память, ледяная пустота занимала место отчетливых ярких картинок. Дверь, ведущая в коридор, виднелась невдалеке, но я уже не чувствовала себе сил. Свернув к окну, я оперлась руками о подоконник и ахнула. Если я не ошибаюсь, отсюда должен был открываться вид на одну из полноводных широких рек, ответвленную от центральной, которая образовывала водопад. Но вместо нее в ярком свете полной луны чернело огромное озеро. Лес поредел, часть деревьев оказалась повалена или сожжена. Тяжелые тучи плыли по небу. Но стоило им достичь невидимой границы, где раньше была арена для состязания стихий, как они меняли свое направление, огибали. «Не может быть», — прошептала я. «Что здесь произошло?» Теперь я просто обязана вытрясти всю правду из Драфака, который ухаживал за мной в лазарете. Третьекурсник наверняка где-то неподалеку. Он бы просто так не ушел в свою комнату во время дежурства. Если только я не проспала после его снадобья несколько суток и парня не сменил кто-то другой, кто-то менее ответственный. Выдохнув, я расфокусировала взгляд и еле сдержала возглас удивления. В отражении окна я увидела себя. Но не яркие красные рубцы на лице привлекли мое внимание, не повязка, покрывающая шею и грудь, и даже не покрасневшие глаза. Мои волосы. Не веря своим глазам, я подняла правую руку, превозмогая боль в плече, и потянулась к локонам. «Но это ведь не эмоции», — пробормотала я, держа между двух пальцев прядь волос, которая оказалась темно-синего цвета. «Шер!» — громким шепотом окликнул меня ворвавшийся в лазарет Драфок. «Ты почему встала? Быстро вернись в кровать!» Он подлетел ко мне, приобнял за талию и уже намеревался проводить обратно к койке, на которой я очнулась, но я опередила его вопросом. «Что произошло? Почему половина леса уничтожена? Что произошло во время состязания стихий?» «Я отвечу тебе», — пообещал друг. «Только вернись в кровать, прошу». Вздохнув, я оперлась о плечо целителя и поковыляла в сторону выделенного мне места. Дорога обратно показалась мне намного короче, возможно, из-за поддержки лекаря. «Вот». Драфок поправил подушку так, чтобы я могла сесть. «Хорошо, подожди минуту. Я принесу заживляющий отвар. Мы думали, что ты проспишь еще несколько дней, и шрамы затянутся за это время. Но, как я вижу, у тебя другие планы на собственное здоровье». «Шрамы подождут. Сядь и расскажи мне все, что знаешь». Почему-то я выбрала именно такую формулировку. Мысли о том, что простой третьекурсник может чего-то не знать о случившемся, посетили меня только сейчас. «Нет, Шерил. Я принесу зелье, а потом мы поговорим». Сил с ним спорить не было. Лишь молча кивнув в ответ, я устроилась поудобнее и прикрыла глаза. Казалось, что прошло всего мгновение, а друг уже вкладывал мне в руки теплую чашу с травяным пахнущим мятой отваром. Улыбнувшись через силу, я сделала глоток и жестом пригласила Драфака сесть на кровать. «Да что рассказывать-то?» — вздохнул третьекурсник, опускаясь рядом и зарываясь пальцами в волосы. «Состязание стихии отменили из-за магического взрыва». Я подавилась зельем и громко закашлялась. «Тише», — попросил парень, похлопывая меня по спине. «Сейчас только раннее утро, перебудешь мне тут всех». «Тебя за главного, что ли, оставили?» — хмыкнула я, отмечая, как тяжелеет голова от выпитого лекарства. «А кого еще?» — пожал плечами Драфок. «Мастера сейчас все заняты тем, что разбираются в причинах катастрофы. Представили мне в помощники сокурсников, но толку от них нет». «Сколько прошло времени после начала состязания?» Уточнила я, понимая, что наверняка нахожусь тут не два и не три дня. 15 суток, отводя взгляд, проговорил третьекурсник. «Сколько?» — ахнула я, расплескивая зелье на белую рубаху, которую надели на меня поверх бинтов? Наверное, уже 16. Поправил себя целитель, хотя мне от его уточнения сделалось еще хуже. Что вообще произошло? Победитель есть? Все участники в лазарете? О победителе мне ничего не известно. Официально Академия двух богов еще ни о чем не заявляла. Все на уровне слухов. Скорее всего, в этом году его просто отменят. Что касаемо участников, то почти все пострадавшие тут. Часть успела прикрыться блоками и щитами от взрыва. Они пострадали не так сильно, как остальные. Один погиб. Кто? Почему-то в памяти всплыл недавний знакомый в узких прозрачных очках. Рила. Лунаргел. Я вздрогнула. Память услужливо подсунула яркую картинку. Веревки, стягивающие мои лодыжки, девушка, сотворяющая смертельное заклинание, и Саган. «Мастер Саган? Но почему я вспомнила о нем сейчас? Чародей совершенно не вписывается в мои воспоминания. Да и не мог он находиться в лесу во время проведения состязания стихий. Или мог?» Решив, что об этом стоит спрашивать личного преподавателя, я повернулась к Драфоку. «Как давно?» Он непонимающе уставился на меня, а потом вздохнул, заметив, как я сжимаю в пальцах темно-синий локон. «Если ты ответишь, то в лазарет тебя доставили уже такое, и нет. Я не знаю, что это значит». «То есть ты хочешь сказать, что ты что-то не можешь объяснить мне?» — хмыкнула я. «Это...» — Драфок указал подбородком в сторону обсуждаемого локона. «Не могу. Я впервые с таким сталкиваюсь. Твои волосы не выглядят так, будто ты колдуешь. Тогда бы они были ярче и вздымались кверху силой. Скорее всего, взрыв повлиял на их цвет, и теперь они такими останутся». Я вздохнула, отпуская прядь. Стало быть, произошел магический взрыв, причину катастрофы еще не нашли, а я, по всей видимости, сменила себе имидж. Просто прекрасно. Еще и Драфок толком ничего не знает. Мне нужен человек, который сможет дать ответы на все мои вопросы. «Ты сможешь позвать мастера Сагана?» Уточнила я, понимая, что сама точно никуда не доберусь. Я бы хотела с ним поговорить. «Ранним утром?» — усмехнулся друг. «Предлагаешь пойти и разбудить его?» Я прикрыла глаза, понимая, что целитель прав. «Позову его, как рассветет», — сдался через минуту парень. «Но только в том случае, если ты выпьешь весь отвар и ляжешь спать». Он не лгал. Согласившись на условия целителя, я большими глотками осушила чашу и вернула ее другу. «Вот и хорошо», — улыбнулся парень, помогая мне лечь. «А как проснешься, тебя будет ждать твой преподаватель и похлёбка, приготовленная Пайбой. А то этот крылатый засранец весь мозг мне выил на тему того, что одной магии для тебя мало, и как только ты придешь в себя, он откормит себя до отвала». Я усмехнулась, понимая, что за меня тут переживали. «А вопросы?» «На них я получу ответ завтра». С этими мыслями я погрузилась в мягкий теплый сон. Что мне снилось, не помню. Глаза открыла, когда первые лучи солнца только проскользнули в лазарет. Сейчас я смогла даже сама сесть, чем была несказанно горда. Проснулась. Спустя мгновение у кровати возник Драфок. «Смотри, что тебе передали». Рядом со мной на постели появился поднос с миской зеленоватого супа и двумя тонкими желтыми лепешками. До отвала я представляла себе совсем по-другому. Усмехнулась я, понимая, что сегодня мимика не вызывает у меня боли и дискомфорта. Под чутким взглядом друга я прикоснулась пальцами к лицу и не обнаружила тех рубцов, которые украшали мои скулы еще ранним утром. Стоит отдать лекарям должное. Их зелья работали с устрашающей скоростью. «Твое питание под моим контролем», — пожал плечами третьекурсник. «Когда-то меня выписать должны», — беззлобно усмехнулась я, придвигая поднос к себе. «Еще одна шуточка. И вышвырну тебя отсюда прямо сейчас. Чтоб покой больным не нарушало», — широко улыбнулся Драфок. Я повела плечами и поморщилась от боли, которую доставило это действие, а потом вновь обратилась к другу. «Помимо еды ты мне еще кое-что обещал». «Помню», — нахмурился парень. «Мастеру Сагану я послание уже передал. Потому как мне не рекомендуется покидать лазарет надолго. Думаю, что как только он освободится, так и придет». Уткнувшись в миску с супом, я промолчала. Почему-то в этот момент мне показалось, что у чародея сейчас столько дел, что я окажусь в самом конце длинной очереди из заданий и поручений. «Зачем он тебе?» — с ноткой злости спросил друг. А я не поверила своим ушам. «Это что сейчас за эмоция была? Ревность?» «Да нет, быть такого не может. тряхнув головой для того, чтобы отогнать странные мысли, проговорила. «Но если ты не можешь дать ответа на мои вопросы о случившемся, я буду искать их у мастера Сагана. Уж он-то точно должен знать». «Думаешь, он тебе все расскажет?» «А почему нет?» Я удивленно воззрилась на Драфака. «Я ведь уже говорил, что официальной версии случившегося еще нет. Значит, мир пока ни о чем даже не догадывается. Не удивлюсь, если никто, кроме ложи и палаты, не в курсе произошедшего». «Но мне-то какой смысл лгать? Я ведь там была». «Тише». Парень оглянулся, проверяя, не разбудили ли мы кого-нибудь своим спором. «Хорошо, прости. Возможно, ты права. В этом вопросе я тебе не помощник». Я молча вернула целителю поднос с опустевшей миской. «Передай Пайбе, что это было очень вкусно». Кивнув, Драфок покинул мое место, а через несколько мгновений я услышала, как третий курсник отдает кому-то указания. Вздохнув, я прислонилась спиной к стене и прикрыла глаза. Но нырнуть в собственные мысли и воспоминания, которые неохотно, но все же всплывали, мне не дали. «Как самочувствие?» Отодвинув ширму, улыбнулся преподаватель защитной магии. «Светлых путей!» — выдохнула я, не подозревая, что он навестит меня так скоро. А мужчина установил перед кроватью захваченный по пути сюда стул. Но перед тем, как сесть на него, он выглянул в коридорчик, образовавшийся между кроватями, которые стояли вдоль стены, что-то пробормотал. «Так как самочувствие?» Устало усмехнулся мастер Саган, устраиваясь напротив. «Уже лучше», — отозвалась я, подмечая залегшие у него под глазами тени. «Как давно вы спали?» Чародей удивленно вскинул брови, а потом заливисто рассмеялся. «Не думал я, что заменяющая главного целителя в своем послании говорила именно о таких вопросах ко мне». Я позволила себе улыбку. «Мы можем поговорить?» «А я разве не для этого сюда пришел?» «Нет», — покачала головой. «Поговорить так, чтобы нас никто не слышал». Саган утвердительно кивнул. «Я уже поставил заклинание, глушащее звуки. Что вы хотели у меня узнать, студентка Шерил?» «Для начала хотела поблагодарить за то, что вы смогли уделить мне время. Потом сказать, что задолжала вам артефакт, который потеряла. И лишь после этого спросить о произошедшем». Вздохнула я, понимая, что нормально высказать свои мысли у меня не получилось. «Шерил, благодарность лишняя», — пожал плечами чародей. «Я бы и сам навестил вас, но не знал, что вы уже пришли в себя. По поводу артефакта можете не переживать. Он не выдержал выброса магии и взорвался, калеча вас. Это я должен просить прощения за это». Он говорил, а я не узнавала мужчину, который, несмотря на ситуацию, всегда был сдержан и не показывал своих истинных эмоций. Сейчас Саган был настолько измучен, что мне хотелось позвать Драфака и заставить его уложить преподавателя в лазарет наравне с остальными больными. Вот только я была уверена в том, что маг не согласится на незапланированный отдых. «Может, мы перейдем на неофициальный тон?» — спросила я, перебивая мастера. «Вас стал раздражать этикет?» — усмехнулся чародей всего на мгновение, откидывая от себя усталость. «Без него наш разговор пойдет быстрее и плодотворнее». «Вначале позвали, а теперь спешите от меня отделаться». Мужчина прикрыл глаза, пытаясь скрыть от меня смешинки, которые появлялись только в моменты, когда он тренировал мою выдержку. «Беспокоясь о том, что вы уже 16 суток нормально не спали». Усмехнулась я, понимая, что попала в цель. «Сдаюсь», — вздохнул Саган. «Хорошо, Шерил. Ты хочешь знать, что произошло во время состязания стихий, я прав?» «Да, и желательно неофициальную версию». Заглянула я мастеру в глаза. «Увы, другой пока нет». Пожал плечами мужчина, а я не почувствовала лжи. Даже официально еще не до конца оформлено. «Так что, слушаешь меня?» Я лишь кивнула, готовясь вникать в произнесенные слова. «В этом году в состязании стихий принимали участие 53 студента. Это очень и очень мало. К примеру, в позапрошлом году участников было в 3 раза больше». Мне были неинтересны сводки прошлых годов. Меня интересовали ответы на конкретные вопросы. Что произошло и почему. Но перебивать чародея я не стала. «Как ты уже знаешь?» Закинув ногу на ногу, продолжал говорить Саган. «В этот раз туров не было. Всех студентов перенесли на тропинки, которые должны были вывести их к замаскированным подсказкам. А главным заданием было отыскать камень-телепорт, который перенес бы победителя во двор Академии Двух Богов, где произошло бы награждение. Но где-то через полчаса от начала случилось нечто, повлекшее за собой магический взрыв. Последствия ты видела. Состязание пришлось прервать, чтобы спасти участников». «О том, что ты мне сейчас рассказал, я и сама догадалась, что произошло». Мужчина вздохнул, провел ладонью по лицу, словно собираясь с мыслями. «Предположительно, зачинщиком взрыва была студентка по имени Рила Ланаргел. Что именно пыталась наколдовать студентка, мы, увы, никогда не узнаем, так как она погибла во время взрыва. Это первый летальный случай за последние несколько сотен лет». «Если Рила погибла от взрыва, то почему жива я?» «О чем ты?» — нахмурился Саган. «Я была рядом с ней. Мы сцепились, как дворовые кошки». «Шерил?» Мужчина аккуратно улыбнулся. «Ты верно что-то путаешь. Тебя нашли в шаге от камня телепорта. Еще мгновение, и ты не пострадала бы вовсе». «Нет-нет-нет», — я замотала головой. «Я погибала там от эмоций, которые задействовала. Это я помню. Только что вспомнила. А потом...» «Потом?» — приподнял брови маг. «Потом там появился ты?» Я ахнула, поднимая глаза на мастера. «Видимо, магический взрыв что-то поменял в твоих воспоминаниях», — прищурился мужчина. «Я там никак оказаться не мог. Барьер ставится ректором, который является архимагом, и без его разрешения никто туда проникнуть не может. Он снял защиту, как только произошел взрыв». Я вновь помотала головой, пытаясь понять, что из моих воспоминаний правда, а что ложь. Причина лгать мне у Сагана быть не должно. Наверное. «Стало быть, состязание стихии отменили, а победителя нет?» «Честно говоря, это еще на преподавательском совете не обсуждалось», — признался собеседник. «Как раз вечером будет решаться вопрос о том, как преподнести остальному миру случившееся». «Я проиграла. Провалилась. Вторая искра мне теперь не светит. Какой же я задница? Искать виновного не хотелось, но то и дело из подсознания выныривал образ светловолосой чародейки, перешедшей все границы. Могла ли Рила вызвать взрыв таких масштабов, чтобы уничтожить меня? Вряд ли ей было такое по силам. Но тогда я совсем ничего не понимаю. О, братья-близнецы, мне бы очень не помешала ваша помощь». «А что можешь сказать об этом?» Я захватила пальцами темно-синий локон и приподняла. «Что с их цветом?» «Могу сказать, что к твоим глазам они теперь подходят больше», — хохотнул чародей. «А вот мне было не до смеха. Даже спорить о том, что светло-серый и темно-синий никак между собой не сочетаются, не хотелось. Я ждала ответов, а получала еще больше вопросов. А еще пугала несостыковка в его рассказе и моих воспоминаниях. Останется надеяться только на то, что лекари смогут прояснить мой разум своими эликсирами. Может, восстановившаяся память сможет мне дать больше истины». «А если серьезно?» — стер усмешку с лица мужчины. «То это может быть последствия магического взрыва». «Но я ведь одна такая». Я сделала упор на слове «одна». «Из участников состязания стихии — да», — пожал плечами Саган. «Из магов — нет. Посмотри хотя бы на меня». Я закусила нижнюю губу. Мысли о том, что цвет волос мужчины изменился со временем, меня не посещали до сегодняшнего дня. «А что пережил ты?» «Что-то наподобие магического взрыва», — усмехнулся чародей. «Потому это вполне нормальная реакция. И это не должно тебя сейчас пугать. Ну что, я ответил на все твои вопросы?» Я кивнула головой, а потом уже тише добавила, обращаясь скорее к себе, чем к нему. «А как же тогда я оказалась у камня телепорта?» «Дошла», — ответил собеседник. «А моя искра уловила ложь». Глава вторая. Я не спала две ночи. Драфок все пытался насильно меня влить успокаивающий эликсир, но я не поддавалась на его уловки и уговоры. Этим утром меня должны выпустить из лазарета, а значит, необходимо решить, что делать дальше. Так сложились обстоятельства, что состязание стихии отменили. Говорить о проклятиях или нелюбви ко мне со стороны братьев-близнецов я не стану. Если уж все так сложилось, то хорошо, что осталась жива. Вот только надолго ли? Вопрос о второй искре оставался открытым. Так же, как и возможности узнать у ложи о последнем задании отца. Магический взрыв связал меня по рукам и ногам, словно заклинание Рила продолжало действовать. Куда двигаться дальше, я не знала. Пугала неизвестность и ложь со стороны Сагана. Тем утром я не сказала ему, что почувствовала это с помощью искры. Умолчала. Он как-то обмолвился, что любую искру можно одурачить или заблокировать ее свойства. Сколько шансов, что чародей водил меня за нос на протяжении всего разговора. Вздохнув, перевернулась на бок и уставилась на первые солнечные лучи, скользящие по серым камням. Ледяной ветер завывал за окном, словно одинокий волк в полнолуние. Драфа говорил, что королевство уже завалило снегом. Это до нашего парящего острова стихия никак не пробьется сквозь защиту архимага ректора. А я так соскучилась по снегу. Помню свою самую счастливую зиму. Тогда мы с Варлеоном обстреляли снежками все поместье, за что получили выговор и от Малевики, и от Нереид. Ох, и влетело нам тогда. Зато как весело было. Наверное, это одно из тех воспоминаний, в которых брат еще был добрым и веселым человеком. Надо бы узнать, как у них с Алирой дела, может, даже навестить. «А вот и наша синевласка!» На кровать мне многие плюхнулась Фелия. «Как себя чувствуешь? Готов возвращаться в студенческий строй?» Возле ширмы стояла Бристия и широко улыбалась. «Не победа, так жизнь. Тоже неплохо». «Приободрили-то как?» Вздохнула я, вставая с кровати. «А ведь были все шансы на победу». «Если ничего больше не придумаем», тихо проговорила рыжеволосая, отводя взгляд, «то я могу попросить у Пепеньки средств на покупку искры». «Не вздумай!» Бристия вздрогнула от моего голоса. «За такой подарок мне придется расплачиваться всю жизнь. И хорошо, если одну. Я благодарна тебе за заботу и желание помочь, но это лишнее». «Ага», — хмыкнула Фелия. «Особенно если учесть тот факт, что без второй искры ты скоро умрешь». Я прикрыла глаза, понимая, что сил на спор у меня сейчас совершенно нет. Но и принимать такой щедрый дар от подруги мне совершенно не хотелось. Я знала приблизительную цену таких подарков и понимала, что за просто так мне никто его не выдаст. А быть кому-то должной я не хотела. Должен быть другой путь. Должен. «Подумай над моим предложением», — вздохнула Бристия. «И нет, ты мне совершенно ничего должна за это не будешь». Ментальный блок я не ставила, а это значит, что чародейка вполне могла подслушать сейчас мои мысли. Ну и пусть. Мне нечего от нее скрывать, а вот ей... «Твой отец...» Я хлопнула себя по бедру. «Он обещал тебе вторую искру, если ты... Что ты должна сделать?» Бристия отвернулась, давая понять, что я угадала. За нее ответила Фелия. «Наверняка принять предложение о замужестве от какого-нибудь заморского посла, так?» «Так, но...» «Никаких но!» Я забрала у подруги из рук сумку и кинула ее на кровать. «Я не приму таких жертв. Это ни к чему хорошему не приведет. Идти по головам не мой путь, а...» Я чуть было не упомянула и Мерила, а потом одернула себя. Все же о мертвых так нельзя. Подруги переглянулись. Одна, скорее всего, прочитала мои мысли, а вторая догадалась. «Спасибо большое за предложение», — я обняла Бристию. «Но я поищу другой путь. Пока у меня есть время, я буду искать. Он же должен быть, так?» «Наверное», — неуверенно отозвалась рыжая, неловко обнимая меня в ответ. «Но если что, ты всегда можешь обратиться ко мне». «Развели тут!» Усмехнулась Фелия, вскакивая с кровати и обнимая нас обеих. «Вы тут давайте еще разревитесь для полноты картины». «Что-то пошло не по плану», — Бристия вывернулась из моих рук. «Эту фразу должна была говорить я». Смеясь и подшучивая друг над другом, подруги выгрузили из сумки большое черное полотно с прорезью для головы и вручили его мне. С помощью чародеек мне удалось снять белую рубаху и накинуть поверх бинтов ученическую форму. «Когда повязки снимать?» — помогая мне с переодеванием, спросила Фелия. «Драфа говорит, что через 2 дня уже можно. Целители меня быстро подлатали. Вот только волосы». «Да ладно тебе!» — махнула рукой Бристия. «Цвет волос — это последнее, о чем ты должна переживать. На крайний случай я знаю парочку магов, которые в 2 заклинания тебе его вновь в черный сменят». «Сомневаюсь», — пожалая плечами. «Все же это последствия выброса огромного количества магии. А не проклятие или неудачное заклятие. Вряд ли с этим все так будет просто». «В случае чего, съездим», — заверила мне подруга, протягивая расческу. Приведя себя в человеческий вид, я последовала за чародейками, которые всеми силами старались отвлечь меня от мысли о том, что состязание стихий прервали, и я упустила свой явный шанс на получение искры ответов. Я улыбалась им, отвечала на шутки, а сама была в тупике. В огромном темном тупике, из которого не видела выхода. «Вижу, вас выписали». Я вздрогнула и привычно присела в реверансе. У лестницы, ведущей в жилое крыло, стоял наследный принц и, игнорируя девушек, смотрел только на меня. «Шерил, я ведь просил вас не делать так», — закатил глаза Рамунд. «В этих стенах я такой же студент, как вы или ваши подруги». Бристия переводила взгляд с меня на внезапного собеседника и обратно. Офелия нацепила на себя дружелюбную улыбку, хотя я видела, с какой злостью поблескивают ее зеленые глаза, такие же, как и у наследного принца. Сейчас я видела схожесть между ними. Глаза, волосы, черты лица и даже манера держать себя. Сейчас невооруженным взглядом было видно, что они родственники. Но Рамунд никак не реагировал на свою младшую сестру. «Прошу меня простить», — позволила я себе улыбку. «Привычка, выработанная годами». «Понимаю», — кивнул парень, но его взгляд не потеплел ни на йоту. «Я бы хотел поговорить с вами, Шерил. Наедине». «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — заговорила Фелия, не позволив мне рта раскрыть. «Но Шерил сейчас не помешал бы отдых. А поговорить вы всегда успеете». «Прощаю за вмешательство», — Рамунд повернулся к сестре. «Но этот разговор не терпит отлагательств. Думаю, что я отниму у вашей подруги не так много времени». «Хм, а мы с вами раньше не встречались? Вы мне кажетесь смутно знакомы». «К несчастью или к радости, нет», — пожала плечами чародейка. «И все же я настаиваю на том, что моей подруге требуется покой». Я просто чувствовала то, что она не хочет оставлять меня наедине с этим человеком. Брестия же молчала и наверняка читала мысли обоих. А потом меж темно-рыжими бровями залегла морщина, словно колдунья подсмотрела за тем, что видеть не должна была. «Я обещаю вам, что провожу Шерил до комнаты после нашего разговора, который займет всего несколько минут». «Нет!» — резко выкрикнула Брестия, а потом взяла себя в руки. «Прошу прощения, я хотела сказать, что мы сами можем проследить за тем, чтобы Шерил дошла до покоев. Если вы так хотите поговорить, то я могу заглушить ваши слова заклинанием, и никто, кроме Шер, их не услышит». «Благодарю за заботу», — скривился наследный принц. «Такие заклинания мне известны». «Что же, хорошо. Я приятно удивлен вашей заботой о подруге. В таком случае, если вы, Шерил, не против, не могли бы мы отойти на несколько шагов, чтобы глушащим заклинанием случайно не задело и ваших соседок?» «Нет необходимости», — вновь встряла Фелия. «Мы подождем ее у окна, беседуйте». Словно по команде, чародейки развернулись и медленно поднялись по ступеням до большого окна, которое находилось между первым и вторым этажами. «Я и впрямь поражен их заботой о вас, Шер», — усмехнулся Рамунд, перехватывая подруг манеру сокращать мое имя. «Я удивлена не меньше вашего», — улыбнулась в ответ, радуясь тому, что наконец могу говорить сама, и не ждать, что меня перебьет одна из девушек. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Я думаю, что для вас не станет секретом то, что сегодня Академия Двух Богов озвучила официальную версию произошедшего на состязании стихий. Начало меня заинтересовало, и я не стала перебивать принца. Хотел сообщить вам первым о том, что уже известно всему королевству, если не больше половины мира. Мне продолжать?» «И чего он тянет кота за хвост? Сказал бы, уже не ломал эту комедию». «Конечно», — я мило улыбнулась. «Расскажите мне новости, которые еще не успели дойти до лазарета Академии». «Сегодня утром ректор объявил всему миру, что по определенным причинам, которые он не хочет озвучивать, состязание стихий пришлось прервать. Соответственно, палата магии снимает свой вклад и не дарит никому искру. Даже в своем обращении к правителю королевства, то есть к моему отцу, было сказано о том, что на все вопросы, касающиеся прервавшегося турнира, ректор будет отвечать самолично». «И это такая важная информация, что мне необходимо ее услышать прямо сейчас?» «Прошу вас, не перебивайте меня», — нахмурился Рамунд. «Я еще не договорил». Я лишь кивнула, предлагая продолжить. «Как я уже сказал», — вернулся к прерванной мысли наследный принц, — «палата магии отказалась, а вот Великая Ложа не отзывала свой указ и по-прежнему собирается ответить на вопрос человека, которого предоставит Академия Двух Богов». Покачав головой, я постаралась собрать всю полученную информацию в одну картинку, но не хватало какого-то важного пазла. Я не понимала, к чему ведет будущий король. «Шерил, ректор решил дать шанс студенту, принимавшему участие в состязании стихий. Им стал человек, приблизившийся к камню телепорта быстрее остальных. Это вы, Шерил. Вы получаете в награду за свое достижение разговор с представителем ложи и приглашение на бал в королевскую резиденцию, где, собственно, и сможете поговорить с человеком, который ответит на ваш вопрос. Я поздравляю вас». Речь принца казалась мне абсолютно бессвязной, а потом словно кто-то выбил воздух из легких. Что он только что сказал? Это ведь шутка? Может, я все неправильно поняла? «Вы всегда так выражаете радость», — усмехнулся Рамунд, наблюдая за тем, как я открываю и закрываю рот, не в силах что-либо сказать. «Это какая-то ошибка?» — наконец выдавила я, справившись с первой волной недопонимания, радости и ожидания подвоха. «Вовсе нет», — покачал головой парень. «Если вы не верите мне, я могу сопроводить вас в кабинет ректора, куда в скором времени вы должны получить приглашение. Просто хотел обрадовать вас раньше и подготовить к возможному разговору с главой Академии Двух Богов». «Думаю, что прогулку по замку придется отложить», — проговорила я, бросая взгляд в сторону подруг, дожидающихся меня неподалеку. Не скажу, что я уж очень горела желанием находиться в обществе наследного принца, но и портить отношения с будущим королем было плохой идеей. Оставалось только соблюдать этикет и мило улыбаться, отказаться от всех предложений. «Понимаю», — широко улыбнулся собеседник. «В таком случае не смею вас задерживать и надеюсь на скорую встречу». Не дождавшись от меня ответа, наследный принц взлетел вверх по лестнице. Возможно, мне показалось, но он как-то странно посмотрел в сторону Фелии, которая стояла к нему спиной и рассматривала природу за окном. Бристия толкнула соседку в плечо и первая спустилась ко мне. «Мы тут подумали, ты наверняка належалась, не отдыхалась за время, проведенное в лазарете. А вот Пайба был бы рад с тобой повидаться». Звучало это как: «Пайба тебе вкусностей задолжал? Ты же поделишься ими с нами?» Или: «Там принц в общежитие пошел. Не хотелось бы с ним столкнуться еще раз. Идем лучше поедим». «С удовольствием составлю вам компанию за поздним завтраком», — усмехнулась я. «Отличная идея», — поддержала колдунью Фелия, подхватывая нас под руки. «Мне такое чувство, что я не ела двое суток». Я промолчала, хотя чувствовала себя точно так же. Да еще этот разговор с принцем высосал из меня последние силы. Я не понимала, что происходит. Не понимала того, почему ложа и Академия решили сделать утешительный приз для почти победителя. Чем больше я думала о сложившейся ситуации, тем больше появлялось вопросов. Потому, решив, что все проблемы я буду решать постепенно, направилась с подругами в столовую. Стоило переступить порог, как прямо из воздуха появился бородатый крылатый фей и, всплеснув руками, завопил. «Шерил, кажется, два века не виделись. Как себя чувствуешь? Голодная?» «Конечно, голодная. Эти изверги из лазарета тебя ничем не кормили. Ужас. Сейчас все подам. Бледная какая». Я даже рта открыть не успела, а повар уже исчез. Со стороны кухни раздавался привычный грохот посуды. Это означало одно: «Пайба готовит». Бристия, подхихикивая, помогла мне сесть за стол. Все же в плотной повязке сильно не поприседаешь. Фелия широко улыбалась, а я ловила на себе странные взгляды студентов, собравшихся в столовой. «Чего они так смотрят?» — тихо поинтересовалась я у подруг. «Ты давно на себя в зеркало смотрела?» — приподняла брови рыжая колдунья. «Я бы тоже поглядывала на человека с синими волосами». «Это ведь вроде не сильно заметно». Я нервно провела рукой по локонам, оттрусшим до середины спины. «В тени возможно, а вот на солнце ты сияешь, как лазурит», — хмыкнула Фелия. Я закусила губу. Чародейка, сама того не зная, напомнила мне о разрушенном артефакте, подарке мастера Сагана. Что бы он там ни говорил, я намерена вернуть ему стоимость камня-усилителя. Вопрос заключался лишь в том, как мне достать такую сумму. А потом мне вспомнилось написанное в книге, которую я нашла в библиотеке Академии Двух Богов. Там говорилось, что мой отец со второго курса уже работал на Великую Ложу. Реально ли мне туда попасть? «Ага», — раскатал губу. «Кому я там нужна с разорванным идеальным соединением? Даже моя фамилия этого изменить не может. И к тому же для участия в Великой Ложе необходимы взносы». Опять все упиралось в золото. Деньги на жизнь, искру, камень-усилитель, вступление в ложу. Запрос, конечно, на уровне божеств. «Чего нос повесила?» — выдернула меня из задумчивости Фелия. «Гляди, что тебе Пайба несет». Фей-повар и впрямь уже летел к нашему столу, толкая перед собой сразу два подноса, уставленные всевозможными мисочками и тарелочками. А я мысленно пристыдила себя за то, что представитель крылатого народца мало того, что готовит для меня больше, чем для остальных студентов, так еще и сам все обычно мне приносит. Надо в следующий раз оторвать свой зад от стула и самой донести еду до стола. Спасибо. Улыбнулась я, чувствуя, как горят от стыда щеки. Кушай, кушай. Затряс бородой Пайба. Если захочется добавки, не стесняйся. Я наградила повара благодарной улыбкой. Но, глядя на все то, что он поставил перед нами, добавки я захочу не раньше, чем через 3 дня. «Налетайте», — предложила я подругам, стоило фею скрыться за окошком раздачи. «Что-то мне подсказывает, что если мы к этому прикоснемся, то станем врагами столовой», — пробормотала Бристия, окидывая взглядом накрытый стол. «Ага», — поддержала ее Фелия. «Будем наравне с Драфоком опасливо по стенке сюда пробираться». «Ешьте», — рыкнула я, пододвигая к себе глубокую миску с прожаренным мясом. «И мне надо с вами кое-что обсудить». «Речь пойдет о том, что сказал тебе принц?» Последнее слово стихийница произнесла с таким пренебрежением, что чуть не подавилась. Хотя отношение Фелии к брату было понятным и оправданным. «Да, об этом». Я отложила вилку в сторону. Стоило лишь заговорить о Рамонте, как аппетит пропал. Он спешил сообщить мне радостную весть, о которой скоро узнают все остальные. Академия приняла решение, что победителем прерванного состязания стихий сделают человека, который оказался ближе всех к финишу. Меня. Бристия закашлялась, потянулась к стакану с соком и залпом его осушила. Фелли оказалась сдержаннее в своих эмоциях. Возможно, была все еще зла на наследного принца за вмешательство в ее личное пространство. «Ты уверена, что он не лгал?» Моя искра молчала, пожала я плечами. «Да и какой ему от этого толк?» «Есть толк», — начала была Бристия, а потом резко замолчала. «И что ты прочитала в его мыслях?» — усмехнулась я, вспоминая то, как она хмурилась, глядя на Рамунта. «Начну, пожалуй, с того, что у наследного принца почему-то отсутствует ментальная защита, которая просто обязана быть у королевской особы. Обычно, если маги не могут защищать свои мысли сами или не хотят тратить на это силы, то покупают довольно дорогой защитный амулет у артефакторов. Такая цацка служит хозяину около 5 лет. Тут мне помогла или глупость самого принца, или его амулет выдохся совсем не кстати». «Интригу навеваешь». Тихо пробормотала Фелия, впиваясь зубами в румяный бок пирожка. «Не томи уже». «Да что?» — собралась с мыслями колдунья. «Одержим наш принц, и одержимость его сидит напротив нас». «В каком смысле одержим?» — я икнула, ловя на себе пристальные взгляды подруг. «Расскажи, ты уже все нормально». «Думает он о тебе, причем в таких количествах, что я просто не успевала отлавливать все мысли». Думал о том, как бы порадовать тебя какой-то вестью, понравиться, завладеть вниманием. Колись, подруга, как тебе удалось принца в своей сети поймать? Не радовалась бы я такому вниманию, едко бросила Фелия, утыкаясь в тарелку. Вот и порадовал вестью, выдохнула я. Так, подожди. Бристия, казалось, была заинтересована всем происходящим больше меня. Выходит, тебе дадут искру? Нет. Я покачала головой. «Награда будет только разговор с представителем ложи и приглашение на бал, проходящий в королевской резиденции». Сестра принца вздрогнула и подняла на меня испуганный взгляд. «И ты поедешь?» «На нем мне дадут возможность задать вопрос члену Великой Ложи». «Значит, да. Тогда будь аккуратнее, зная норов королевской семейки и отношение наследного принца к тебе. Стоит быть предельно осторожной». «Ты уже придумала, о чем спросишь?» Приподняла темно-рыжие брови Бристия. Она не разделяла опасения соседки. «Узнаю, куда в последний раз направляли отца». Не задумываясь, выпалила я в ответ. «И даже не об искре?» — удивилась чародейка. «Не узнаешь, как можно добыть тебе жизненно необходимую вещь?» «А что там узнавать?» — я пожала плечами. «Искры берутся только в палате магии». Наш разговор замер на этой печальной ноте. Еле молча доедал пирожок, Бристия смотрела в одну точку куда-то повыше моей головы, а я не знала, что сказать. Возможно, это неразумно тратить вопрос на Биона Селинера, но и с искрой мне ложе помочь не сможет. С этим придется разбираться самой. А еще лучше поговорить с мастером Саганом. Уж он-то должен знать более моего. Может, сможет подсказать решение. Съев все, что в нас влезло, мы покинули столовую и медленно поднялись к себе в комнату. Возмущение Пайба о том, что мы просто перевозим продукты, до сих пор звенели в ушах. Но это сейчас было последним, что меня волновало. Стоило двери захлопнуться за нами, как в косяк настойчиво постучали. «Если это твой ухажер, я его с лестницы спущу», — пообещала Фелия со вздохом, открывая дверь. Но на счастье принцу, о котором, скорее всего, говорила чародейка, на пороге стоял Драфок с какими-то баночками в руках. «А ты что тут забыл?» — буркнула Бристия, которая не особо-то и жаловала третьекурсника. «Как что?» — возмутился целитель. «Шерил, пора повязки менять. А так как она из лазарета сбежала с помощью двух не очень далеких дам, то я сам пришел поменять ей перевязь». Для убедительности он потряс мотком белой материи и баночками с мазью. «Недалекий, значит», — прошипела колдунья, а я почувствовала, как у меня от ее тона мурашки по спине бегут. «А не пойти-ка тебе отсюда, по лестнице, вниз головой?» Не дожидаясь, пока Драфок опомнится и что-то сделает, она выхватила у него из рук бинты с мазями и, захлопнув дверь, прокричала. «И чтобы никаких мужиков в этой комнате! Ишь ты! На голых девок ему посмотреть захотелось! Сами повязки сменим!» Бристия сказала, Бристия сделала. О том, как она наложила повязки, я говорить не берусь. Хорошо, хоть жива после этого осталась. И на том спасибо. После долгих мучений подруги сжались надо мной и отправили спать, а сами закрылись в лаборатории. Ныряя в мягкие объятия сна, я совсем не ожидала, что встречусь там со своим кошмаром, который, казалось, позабыл обо мне. Стоило пересечь границу Академии двух богов. Яркий свет больно резал по глазам, но я все равно видела их. Тех, кто не был похож на людей. Они казались мне большими обезьянами с длинными руками и острыми зубами. Я боялась их, хотя знала, что должна. Должна пожертвовать им свою силу и вытащить свой род из нищеты. У меня было то, что им нужно. Только хранители в состоянии изымать, сберегать и передавать искры. Только они. Но эти существа прокляты. Они не могут пользоваться силой, которую хранят. Это живые сосуды, мыслящие, все понимающие. И сейчас они шли ко мне. Я смотрела на них снизу вверх и старалась не дрожать от страха. Старалась казаться старше и умнее, чем есть на самом деле. Один из хранителей рыкнул и протянул ко мне свои длинные когтистые лапы, взял подмышки и поднял вверх. Теперь я видела его глаза. Маленькие, раскосые, белые, без зрачка. Он что-то рыкнул и передал меня такому же существу, как и он сам. На этом моменте я чаще всего просыпалась от собственного крика или от того, что меня испуганно тормошит служанка. Но не в этот раз. Сейчас мне было позволено досмотреть кошмар до конца. Острые когти вонзаются в кожу на ребрах, но я не кричу. Закусив губу, смотрю этому монстру в глаза и стараюсь быть достойной фамилии Селенер. Стараюсь быть сильнее. Он что-то рычит, встряхивает меня, а потом опускает на каменный алтарь. Запоздало вспоминаю, что на таком же алтаре в зале сердца хранится могущественный артефакт. Какая ирония! Что-то бьет в грудь и откидывает меня назад. Теперь я вижу происходящее со стороны. Впервые вижу то, что происходит на ритуале изъятия искры не своими глазами. На каменном высоком пьедестале лежит маленькая девочка, а над ней столпились шестеро хранителей. Они рычат, ругаются между собой. Но я не понимаю их. Не слышу слов, но знаю, что они между собой о чем-то спорят. Пятеро делают шаг назад, выбирая тем самым, кто из них станет сосудом для изъятой искры. Оставшееся существо проводит лапы по щеке девочки, словно пытается ее успокоить. Но я вижу страх в ее глазах. В своих глазах. Знаю, что ей хочется кричать, но она себя держит в руках. Такая маленькая, а уже такая храбрая. Братья-близнецы, неужели я когда-то была такой? Хранитель убирает свою руку от малышки и закрывает глаза. По залу, утопающему в ярком свете, разносится его гортанный рык. Но звучит он так мелодично, будто монстр пытается убаюкать ребенка, позволить ему не помнить то, что произойдет после. Но это не помогает. А потом он замахивается и вонзает девочке в грудь правую руку. Но нет крови, лишь крик и яркий свет. Малышка будет вопить до тех пор, пока боги над ней не смилостивятся и не подарят такое сладкое забвение. Проходят мгновения, секунды, минуты. Хранитель отделяет от тела ребенка силу. Вырывает с корнем. На его длинных серых когтях сияет яркий синий сгусток, искра воды. Он подносит ее к морде и втягивает в себя через широкие круглые ноздри. Девочка смотрит на него расширившимися от ужаса и боли глазами, а потом теряет сознание. Слишком поздно. Почему-то в этом сне она была в сознании слишком долго. Я знаю, что этот образ сохранится в ее памяти навсегда, потому что она это я. Открыв глаза, я уставилась в черный потолок, чувствуя, как сердце бешено стучит в груди. Увиденное во сне никак не хотело идти из головы. Почему? Почему опять этот сон? Это ведь было так давно, так страшно. Вздохнув, я села и спустила ноги с кровати. Соседки мирно посапывали на своих кроватях, за окном убаюкивающе свистел ветер. Захватив черную материю с прорезью для головы, я тихо вышла из спальни и прикрыла дверь за собой. В гостиной под потолком висел магический светляк, но горел не в полную силу, освещал лишь центр комнаты. Поправив повязки, наложенные брестей, я накинула сверху материю, которая спустя мгновение стала черным платьем, не доходящим до колен. Толкнув дверь в купальню, я грустно усмехнулась, понимая, что сама с себя бинты не сниму, и потому принятие ванны придется отложить до завтра. Пройдя по белому мозаичному полу, остановилась у каменной низкой тумбы, на которой стояла огромная медная чаша. Нажав на камешек активатор, я дождалась, пока вода наберется до краев, отрегулировала температуру и, убедившись, что камень стал ярко-голубого цвета, убрала от него руки. Над тумбой висело небольшое овальное зеркало, в котором отражалось мое заспанное, слегка помятое лицо. Отметив, что на скулах и впрямь не осталось ни одного шрама, я опустила руки в ледяную воду. Умываясь ей, я думала о том, что смываю не только сон, но и страх, который пришел ко мне в нем. Хотелось избавиться от этого липкого противного чувства. Все еще склоняясь над чашей, я поправила волосы. Темно-синие волосы. «Братья-близнецы», — воскликнула я, давая волю эмоциям и ударяя ладонью по поверхности воды. «Да почему это все происходит со мной?» Но боги были немы к моему вопросу. Потянувшись за тонким полотенцем, промокнула лицо и вновь посмотрела в зеркало. В эти мгновения я себя ненавидела. Ненавидела за внешность, характер, слабость и сомнительную удачу. «Надо быть сильнее», — прошептала я, глядя в светло-серые глаза с черным ободком. «Сильнее, чем была до этого». Сама не заметила, как эмоции пересилили. Причем они были настолько сильными, что меня начало трясти, как от сильного холода. А вода в чаше пошла волнами, отталкивалась от бортиков и собиралась в центре, формируя водоворот. «Что за...» Я протянула руку к чаше, пытаясь понять, снится мне это все или нет. А вода потянулась к моей ладони, нарушая водоворот, коснулась кожи и опала. «Не может быть». Я так и замерла на месте, вцепившись пальцами в края медной чаши. В голове роилась куча мыслей, а внутри зарождалось новое, неизвестное мне до этой поры чувство — желание прибить одного чародея за ложь. Саган явно знал больше, чем сказал. Даже моя искра намекнула мне на то, что маг нечестен. «Ну, Саган!» Я сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в кожу на ладонях. «Теперь ты не отвертишься». В тот момент я не думала, что будет, если меня кто-то заметит, или как отреагирует сам мужчина. Меня интересовала только правда, которую все от меня почему-то скрывали. Выскочив из купальни, я направилась в сторону лаборатории. Стоило дверь отвориться, как над столами загорелись три светляка, освещая рабочие места студенток Академии Двух Богов. Но все, что нужно было сделать, я могла сделать и без света. Макнув перо в чернильницу, вывела на бумаге имя чародея и, прикоснувшись к еще не высохшей надписи пальцами, прошептала. «Инвиниент». С тем количеством энергии, которое я влила в колдовство, можно было не по замку искать человека, а по континенту. Но об этом я буду жалеть позже. Сейчас стало понятно, почему последний этаж общежития на карте не был никак обозначен. Это были апартаменты преподавателей. Выскочив из комнаты, я чуть не споткнулась в неосвещенном коридоре. Видимо, Академия заботилась о хорошем сне для своих студентов и предусмотрела пресечение возможных ночных прогулок. Но сейчас тьма меня не заботила. Я бежала по лестнице вверх, уже предчувствуя разговор с мастером Саганом. В тот момент я не думала о том, что мужчина уже может спать, и о том, как отреагирует на мой визит. Я хотела ответов. Одна из дверей слабо подсвечивалась бледно-белым сиянием. Остановившись перед ней, я забарабанила в косяк, боясь того, что на саму дверь может быть наложено защитное проклятие. С той стороны послышалось шевеление, потом с тихим скрипом повернулась ручка. «Шерил», — удивился мужчина, закутанный в тонкое одеяло. «Чем обязан в такой поздний час?» «Мягкой тьмы, мастер Саган». Я сделала шаг вперед, заходя в гостиную без приглашения. «Тут кое-что обнаружилось, и я не могла с вами не поделиться». «Что могло произойти такого, что не подождет до утра?» Хитро усмехнулся мужчина, закрывая дверь. Я обвела слабо освещенную комнату взглядом, пытаясь найти, на чем бы продемонстрировать свое открытие. Сбоку от двери на высокой громоздкой тумбе стояла ваза с хрупкими светло-голубыми цветами. Решив, что это именно то, что мне нужно, направилась к ней, надеясь, что чародей меня останавливать не станет. Саган молча наблюдал за тем, как я вытаскиваю цветы и как выплескиваю воду из вазы на гладкую блестящую столешницу. Протянув над лужей руку, я воззвала к своей силе, пытаясь пробудить чувства, которые я ощущала в купальне. Вода на поверхности тумбы пошла рябью, а потом медленно поднялась и коснулась моей ладони. Отряхнув капли с рук, я повернулась к мужчине. «Ничего не хотите объяснить?» Он вздохнул, взлохматил распущенные волосы. «Шерил, я хотел, но сейчас не время». «Нет, сейчас самое время». Я настаивала на своем, понимая, что так не даю ему шанса на выдумку очередной лжи, которую он может спокойно мне рассказать, заблокировав особенность искры воздуха. «Вы были там, были на арене состязания стихий. Почему лгали мне в лазарете, скажите?» «Хорошо». Спустя несколько секунд выдохнул он. «Ты права. Ты должна знать правду. Но я не скажу, а покажу». Он сократил расстояние между нами, слегка наклонился и впился в мои губы поцелуем. Глава 3. Я опять была там, на состязании стихий, но теперь видела все со стороны, словно во сне, в том самом сне, который меня так напугал этой ночью. Видела, как девушка с черными волосами падает на землю, связанная магическими веревками, и то, как выходит из тени деревьев чародейка по имени Рила Лонаргел. Звук появлялся рывками, словно это были вовсе не мои воспоминания. А ведь они и были не моими. Это были воспоминания мастера Сагана, который открыл для меня свой разум. Темноволосая вскакивает на ноги, разрезая путы заклинанием «Герминат». В руках Рилы появляется водный хлыст, который через мгновение встречается с полупрозрачным голубоватым щитом. Они о чем-то говорят, но мне не слышно, хотя я и так знаю все, что было сказано чародейкой. А потом девушка, которая является мной в прошлом, высвобождает весь свой магический резерв, подпитанный эмоциями. Сила устремляется к противнице, подбрасывает ее в воздух и силой прикладывает о землю. Но не только она корчится от боли. Обе чародейки заливаются собственным криком, который я не слышу. И хорошо, что не слышу. Они не видят того, как прямо из воздуха делает шаг мужчина. Черные рукава закатаны до локтей, красные волосы собраны в хвост на затылке, губы брезгливо поджаты. Он делает шаг к темноволосой девушке, подхватывает ее на руки. Теперь я слышу все: крики, стоны, всхлипы и его голос. «Дура!» — ругается он, проводя рукой над женской грудью. От его правой руки исходит энергия. Это заклинание настолько сильное, что я даже сейчас чувствую его мощь, которая пробирает до дрожи в коленях. Цвет магии золотисто-белый. Но я ошиблась, это не заклинание. Это чистая стихия, стихия света. Но откуда? Он ведь с идеальным соединением огня и воздуха. Ему не должна быть подвластна третья искра. Не желая ничего пропустить, я оставляю этот вопрос на потом. Уж теперь-то я точно вытрясу все из Сагана. А он тем временем лечит глупую чародейку, делится с ней живительной силой, наполняет тело энергией. Но даже я вижу, что это не помогает. Девушка хрипит, смотрит в одну точку повыше головы своего спасителя и никак не реагирует. Колдун оборачивается и замечает Рилу, которая, превозмогая боль, пытается встать. На ее лице удивление, непонимание и злость. «Мастер», — шепчет она, — «как вы тут оказались?» Он молчит. «Неважно». Качает головой девушка. «Она моя». Чародейка вскидывает руку, готовясь сотворить заклинание. «Это не мои воспоминания. Потому я знаю, что она хочет сделать». Рила решила довершить начатое и убить выжившую студентку по имени Шерил. «Ретрф», — проговаривает мастер Саган в тот момент, когда девушка довершает плести проклятие. «Я знаю, что такие заклинания невозможно отразить. Они слишком сильны и в любом случае пробьют защиту, не отрикошетят. Но этот мужчина удивляет меня на протяжении всего воспоминания. Смертельное проклятие, наколдованное Рилой, не достигает людей, сидящих на земле. Оно возвращается и бьет хозяйку в грудь. Она что-то кричит, но я не слышу. Не удивлюсь, если чародей специально заглушил ее слова, чтобы я их сейчас не узнала». «Закрой глаза», — просит мужчина, обращаясь к девушке, которую держит на руках. «Сейчас будет очень больно». Она подчиняется, закрывает глаза. Чародей аккуратно опускает ее на землю и спешит к студентке, пораженной собственным заклинанием. На лице мага застывает маска брезгливости. Протянув над телом Рилы руку, Саган шепчет какие-то слова, которые достигают моего слуха лишь обрывками. А потом я вижу ту же самую картину, что и в своем ночном кошмаре. К мужской руке устремляется ярко-синий сгусток, вырываясь из женской груди. Медленно и так нехотя устраивается на пальцах чародея и замирает. Саган отходит от Рилы и опускается на колени перед студенткой, которая еще дышит. Следующее мгновение для нее покажется демонической пыткой, уж я-то знаю. Чародей поджимает губы и резко опускает искру воды, вталкивает ее девушке в грудь. Она всхлипывает, а потом начинает кричать. От этого звука закладывает уши. Камень-усилитель не выдерживает такого количества энергии и первым разлетается на куски, царапая шею студентки и лицо преподавателя. А чародейка все кричит, царапает пальцами землю, старается вырваться из крепкой мужской хватки. Но Саган держит ее крепко и давит правой рукой на грудь. Похищенной искры на его пальцах уже нет. «Прими же ее», — шепчет он. «Теперь она твоя». А девушка кричит, выгибается дугой, ее волосы треплет невидимый ветер. Они еще черные, но осталось недолго. «Объединение», — одними губами проговаривает Саган. «Я требую объединения». Студентка вскакивает, открывает глаза, а мир вокруг дрожит. Из женского тела выходит вся магическая энергия. Я не вижу этого, но чувствую, она собирается в клубок чистой силы, который через мгновение уничтожит половину леса. «Вот так», — шепчет Саган, словно не замечает того, как увеличивается резерв и освобождается вся сила. «Хорошо». Чародей подхватывает девушку на руки и исчезает. Как раз вовремя, потому что сила, скопившаяся в воздухе, взрывается, выкорчевывая деревья, разрушая берег реки неподалеку и превращая ее в озеро. Сила касается воды, меняя ее темно-синий цвет на черный. Птицы взлетают вверх, спасаясь от гибели. Меня толкает в грудь. Картинка меняется. Я стою на берегу тонкой речки, которая пережила катастрофу. По правую руку возвышается белоснежный каменный столб. Он сияет в лучах солнца россыпью прозрачных кристалликов. Саган вздрагивает, опуская девушку на землю перед камнем-телепортом. А я откуда-то знаю, что его вызывает архимаг. Ему через мгновение надо быть уже в его кабинете. «Коснись!» — кричит он, зная, что девушка с посиневшими волосами его слышит. «Шер, быстро!» Последнее, что он видит перед телепортацией, как студентка протягивает руку к белоснежному столбу. Саган прервал наш поцелуй, отстранился. Его глаза потухли, в них я видела грусть, чувствовала эту эмоцию сама. И не могла понять, транслирует ли огненная искра чувства мужчины или это тоска моя. «Спасибо!» — прохрипела я. Наверное, это не то, что должна говорить девушка после поцелуя с мужчиной, но это последнее, что меня волновало в тот момент. Он не ответил, продолжал, не моргая, смотреть мне в глаза. «Когда ты собирался мне это показать?» — выдохнула я, пытаясь осознать увиденное. «Когда-нибудь», — неопределенно пожал плечами маг. «Что тут происходит?» Я перевела взгляд за спину преподавателя и замерла. У двери, ведущей, по всей видимости, в спальню, стояла полуголая женщина, кутающаяся в мужскую черную рубашку. К своему ужасу я узнала в ней преподавателя с факультета целителей и алхимиков, с которой Саган сидел в столовой, когда я выдернула его на разговор перед каникулами. «Я, кажется, задала вопрос», — прошипела она, поправляя темно-каштановые волосы, доходящие до плеч. «Фиона, тебе стоит уйти», — не оборачиваясь, бросил мужчина. «Мне?» — взвыла колдунья. «Ты отлучаешься на минуту, а я застаю тебя целующегося со студенткой. Ночью. Я буду просить ректора о ее исключении». Я не хотела вмешиваться. О том, что чародейка все неправильно поняла, объяснять должна не я. Но Сагану, казалось, сейчас было совершенно не до этого. «Я хочу, чтобы ты ушла», — повторил он, делая паузу между словами. «То, что происходит ночью в моей комнате, тебя касаться не должно». Теперь я точно была уверена в том, что грусть принадлежала не мне. Просто чародей перестал контролировать свою огненную искру. Откуда я это узнала? Все очень просто. Сейчас я вместе с ним испытывала злость и брезгливость. Понимая, что в случившемся я являюсь лишним человеком и не должна это видеть, сделала шаг назад к двери. Но, кажется, я все же перестаралась с заклинанием поиска. А может, это просмотр воспоминаний преподавателя высосал из меня последние силы? Кто знает. Пошатнувшись, я вцепилась в стену и съехала на пол. Чародей в мгновение ока оказался рядом, перевязывая одеяло на поясе. «Иона, немедленно покинь мои комнаты!» Мужские руки подхватили меня, прижали к обнаженному торсу. «Что ты собираешься делать?» — взвизгнула чародейка. Я не видела ее лица, но была уверена, что глаза у нее расширились от удивления. У меня бы расширились, если бы я могла их открыть. «Уходи», — рыкнул Саган, неся меня куда-то. «И только попробуй появиться в кабинете ректора. Тогда он узнает все, чем ты промышляешь в стенах его академии». Хлопнула дверь. «Прости», — выдохнул чародей, опуская меня на диван. «Кажется, я перестарался и вытянул из тебя силы». Я, наконец, смогла открыть глаза. Обнаружила себя на небольшой темной софе, которая стояла в углу гостиной. Напротив располагалась закрытая дверь, за которой наверняка должна быть купальня. «Что?» Хотела спросить, что это было, как это все возможно, но слова не шли, не формулировались вопросы. «Тебе нужно немного поспать. После этого мы поговорим». Я вцепилась в мужчину, не собираясь его так просто отпускать. Он только что показал мне такое, чего никак не могло быть в нашем мире. «Теперь я все расскажу». Горько усмехнулся Саган, аккуратно высвобождая из моих пальцев угол одеяла, служившего набедренной повязкой. «Но тебе и впрямь необходимо отдохнуть». «Пообещай», — прохрипела я из последних сил. «Клянусь». Он прикоснулся к моему лбу кончиками пальцев и что-то прошептал, а мое сознание помахало на прощание ручкой и ускользнуло на заслуженный отдых. Проснулась я от того, что нестерпимо хотелось пить. Протерев глаза, села. На пол соскользнуло тонкое бежевое одеяло, которым я была укрыта. Обведя комнату взглядом, ахнула. Все произошедшее не было моим сном. Я и впрямь заявилась посреди ночи в комнату мастера Сагана. Он поделился со мной своими воспоминаниями через довольно странный способ — поцелуй. И за этим нас застала его любовница. Просто шикарно. Именно то, чем должна гордиться любая уважающая себя дама и чародейка. Протерев глаза и удостоверившись, что все это не морок, а я и в самом деле нахожусь в гостиной преподавателя, встала. Но поднять упавшее одеяло не успела, так и замерла, рассматривая свежие повязки на теле, которые никто, кроме Сагана, наложить не мог. Моя ученическая форма вернула себе вид черного полотна. Лежала на бортике софы, а на мне, помимо бинтов и нижнего белья, ничего не было. Бросила в жар, затем в холод, а потом захватила чувство стыда. Проснулась. Мужчина стоял у двери купальни и вытирал полотенцем мокрые волосы. Кроме тонких тканевых штанов на нем ничего не было. «Отвернись», — пискнула я, хватаясь за черную заколдованную ткань и набрасывая ее на себя. «Да что я там не видел?» — буркнул он, но все же отвернулся. Одернув короткое платье пониже, я вздохнула и замерла, наслаждаясь видом преподавателя со спины. «Уже можно?» — уточнил он, а в голосе слышалась улыбка. «Да. А ты сегодня решил меня всю ночь смущать своим видом?» Я постаралась скрыть стеснение за наглостью. Да и переходить на официальный тон после произошедшего было бы очень странно. «Как себя чувствуешь?» Пропустил он мой вопрос мимо ушей. «Лучше», — отозвалась я, пытаясь оторвать свой взгляд от капель воды, скользящих по оголенному мужскому торсу. Чародей прошел к креслу, стоящему напротив софы, и медленно опустился в него. «Ты так и будешь глазеть на меня?» — хмыкнул преподаватель, а в его глазах блестели смешинки. «Прости». Я села обратно на софу, подхватила одеяло и обмоталась им, чтобы чувствовать себя увереннее. «Ты обещал мне все рассказать». «Я помню», — кивнул Саган. «Но я уже показал тебе все, что произошло, дал ответ на вопрос, с которым ты пришла ко мне этой ночью. Что ты еще хочешь услышать?» «Искра во мне. Значит ли это то, что я теперь вновь двухискровый маг? Она прижилась? Как ты это сделал? Из-за объединения стихий произошел этот взрыв?» Я выдавала один вопрос за другим и не могла остановиться. «Давай по порядку», — поморщился мужчина. «Что ты там первое спросила? Искра?» «Да, она в тебе. Она прижилась, хотя еще сопротивляется. Тебе предстоит ее подчинить. Вода своенравнее воздуха обманчивее, и скоро ты это поймешь. Да, теперь ты двухискровый маг, и тебе больше не грозит смерть. Да, взрыв спровоцировало объединение». Чародей выглядел уставшим, но тем не менее отвечал на мои вопросы. Ему не мешало бы поспать, но я не могла так просто уйти без всех ответов. Теперь он должен рассказать мне все. Не просто так же Саган поделился со мной своими воспоминаниями. «У меня куча вопросов», — поделилась я, — «но не знаю, с какого начать. Это ведь искра Рилы. Ты вытащил ее и соединил с моей. Как тебе это удалось? Это ведь особенности только хранителей магии». «Давай следующий вопрос», — усмехнулся маг. На этот я пока не готов тебе ответить». Я открыла рот и тут же его захлопнула. В голове роилась целая туча вопросов и предположений. Но мне сейчас нужно вычленить из них самые важные, те, без которых я не смогу выжить. «Кто еще об этом знает?» Поймала я один из них и озвучила. «О том, что ты получила искру?» Приподнял брови чародей. «Я и ты. Остальные не в курсе. Но, Шерил, никто не должен знать. Мы должны придерживаться официальной версии. Надеюсь, ты это понимаешь». Я не понимала. Неужели мне придется скрывать то, что я получила вторую стихию? На самом деле в голове не укладывалось произошедшее. Но это я обдумаю позже. А вот вопрос я произнесла вслух. «К сожалению, да. Тебе никому нельзя сообщать о том, что ты владеешь второй стихией. По крайней мере, пока что». «А как я тогда буду ее изучать?» — выдохнула я. «Мне ведь необходим мастер с теми же искрами, что и у меня. Сама я ничего не смогу. Да и тренироваться мне негде. А если изучать по учебникам, то это вызовет вопросы у друзей, которых я тоже обманывать не хочу». «Твоим друзьям придется побыть пока в неведении», — вздохнул Саган. «А по поводу мастера я уже побеспокоился. Пусть я и не подхожу тебе по искрам, но кураторство над тобой взять могу. Если ты, конечно, не против». Я закусила губу. На самом деле другого выхода просто не было. Я еще не знаю, как мужчине удалось провернуть этот трюк с искрами, но я ему безумно благодарна. Потому и не хочу подставлять. Вряд ли самый обычный маг, пусть и сильный, в состоянии переместить искру из одного тела в другое. А вот кто он такой, это еще стоит узнать. «Не против», — приняла я решение. «А ты уверен, что сможешь меня обучить?» «Я попытаюсь», — честно признался он. «Тогда ты с этого момента считаешься моей ученицей. С ректором я поговорил вечером. Оставалось только твое согласие». Я замерла, пытаясь подавить себе нарастающую злость. Этот мужчина уже все решил за меня. Сам наделил искры и сам решил, что станет меня курировать, и уже обо всем договорился. Но мысль о том, что я должна быть ему благодарна за заботу и помощь, пересилила. Я пристыдила себя за вспыхнувшие эмоции и постаралась вернуться к разговору, ведь вопросов у меня не поубавилось. «И как ты ему это объяснил? Как это объяснить всем остальным? Почему ты берешь меня в личные ученики?» «Ректор не задал мне ни единого вопроса», — усмехнулся чародей. «Он дорожит мной как преподавателем, потому согласится на любое мое предложение». «Ты ведь лжешь». Я вцепилась в одеяло. «Почему?» Мужчина провел рукой по волосам, тем самым высушивая их силой огня. «Скажем так, я сильнее нашего ректора в разы, потому он просто не смог мне отказать». «Ты ему угрожал?» Я ахнула, понимая, что слабого мага не назначит ректором лучшей академии континента. А это значит, что Саган скрывает еще больше, чем я предполагала. Мастер не ответил на мой вопрос, лишь пожал плечами и усмехнулся, что в принципе и был ответом. «Кто же ты такой? Ты сильнее ректора. Пользуешься тремя стихиями и можешь поменять хозяина искре». «Три стихии?» — нахмурился Саган. «С чего это ты это взяла?» Удивление чародея было настолько искренним, что я неуверенно протянула. «Так ты же меня вылечил? Там, на состязании стихий». «А, ты об этом». Мужчина расслабился и встал с кресла. «Одно мгновение». Он направился в сторону лаборатории. По крайней мере, я думала, что за той дверью находится именно она. Мастера не было всего несколько секунд. «Лови». Я инстинктивно подняла руки, перехватывая в воздухе что-то небольшое и теплое. Через мгновение я уже рассматривала небольшой желтый шарик, сделанный из янтаря. Он пропускал через себя свет и рассеивал. «Артефакт?» «Именно». Чародей присел передо мной на корточке. «Смотри». В руках мага блеснул небольшой стилет. Мужчина провел им по ладони, делая неглубокий надрез. Повинуясь интуиции, я приложила к ране шарик. В ярком желтоватом сиянии потонула магия исцеления. А когда я убрала артефакт, на коже не осталось и следа. «Значит, мне показалось, что ты пользовался стихией света». Я пропустила через свои слова неуверенность. «Но как ты изъял искру? Тоже артефакт?» «Нет». Он покачал головой. «Я родом издалека. И там магию знают на куда большем уровне, чем на вашем материке. Именно потому я первым делом направился в лучшее учебное заведение. Я хочу научить вас большему». Глава 4. Утро еще не наступило, когда я покинула комнаты мастера Сагана. Стоило быть предельно аккуратной, чтобы не попасть никому на глаза. Все же этаж преподавателей — довольно странное место для студента, особенно ночью. Чародей предлагал выдать артефакт, который смог бы скрыть мое перемещение. Но, увы, он самоуничтожился бы после деактивации. А быть должной сразу в двух дорогостоящих артефактов мне не хотелось, потому и кралась по еще темным этажам, как последний вор или шпион. Только когда в руку легла дверная ручка, открывающая комнату под номером 365, я смогла спокойно выдохнуть и не бояться того, что кто-то поймает меня, блуждающий по темным коридорам. Пройдя в лабораторию, я опустилась на свой стул и закрыла глаза. Спать совершенно не хотелось, а после произошедшего мысли в голове устроили такой хоровод, что вызывали пульсирующую боль. Все же Драфок был прав насчет Сагана. Он не так прост. Но и быть осторожнее рядом с ним я не хотела, все же он действовал мне во благо. Вот только знать бы, чем я заслужила такую милость. Конечно, я могла спросить об этом у него напрямую, но почему-то мне кажется, что он бы не ответил. Хотя думаю, что рано или поздно я смогу услышать всю его историю, особенно теперь, когда он взял надо мной кураторство. Кто знает, чем закончится это обучение, ведь у нас обоих идеальные соединения, но разные стихии, а значит, и учить ему меня будет не так просто. Идеальное соединение. «Братья-близнецы, вы верно надо мной потешаетесь сейчас? Столь неожиданного и щедрого подарка от вас я просто не ожидала. Даже просить не смела. Да, я могла вам пожаловаться или попросить указать верный путь, но чтобы так просто. Хотя кого я сейчас обманываю? Вот как угодно, а просто мне сейчас точно не будет. Причувствую скорые занятия с мастером Саганом. Да и не вас мне сейчас стоит благодарить боги, а его. Вот только вряд ли простые слова смогут передать все те эмоции, которые я испытываю. Я обязана ему жизнью и обязательно отдам этот долг. Осталось только осознать тот факт, что я больше не слабая и зависящая от эмоций девчонка. Теперь я чародейка, которая просто обязана стать сильной и выполнить свою мечту. Как ты там говорила, мама, чародейкам не пристало плакать? Я запомнила это и постараюсь тебя не подвести. А мечты? Я скоро их исполню, и мы встретимся с тобой. Мама, обещаю. Шерил? В гостиной послышался заспанный голос Бристи. «Если ты в купальне, я тебя за волосы оттягаю. Повязки вряд ли ведь сама сняла. Переводишь лекарства». Я услышала, как она барабанит в дверь и усмехнулась. «Не трогала я твои повязки». Я вышла из лаборатории. «Не трогала». Колдунья обернулась и смерила меня подозрительным взглядом. «Тогда чего ты так рано подорвалась? Обычно ты так делаешь, чтобы купальню успеть первой занять». «Так я ведь раньше вас спать легла, выспалась». «Тогда купальня этим утром моя». Бристи шмыгнула внутрь и хлопнула дверью. Фелия выползла из спальни следом и вздохнула, понимая, что опоздала. «Ну что, на пары идешь сегодня, Синевласка?» «Не называй меня так, будь добра». Я отозвалась резче, чем собиралась. Да и расписание на этот семестр я даже не видела. «На столе у тебя лежит». Протянула подруга, оглаживая черную ткань на боках. «Как у тебя со зрением?» «Лучше бы сказала, что у нас сейчас». Вздохнула я, разворачиваясь и направляясь обратно в лабораторию. На столе, который давно требовал уборки, впрямь лежал скрученный в трубочку свиток. Развернув его, я нахмурилась и начала вчитываться в перечень предметов. Что меня обрадовало, так это окончание курса истории и географии. Хотя Драфок вроде говорил, что на втором году обучения мы вернемся к изучению этих дисциплин более углубленно. Осталась защитная магия под кураторством мастера Сагана. И ему же добавился предмет «Основы боевой магии». Преподаватель Гимли в этом семестре вела настолько зоологию мифических существ, но вместе с тем появился неизвестный мне мастер, который должен был читать курс рунической магии и вести предмет под названием «Камни и минералы. Взаимодействие горных пород со стихиями». Судя по названию, занятия будут не из самых веселых и увлекательных. И, конечно же, сейчас должна быть пара именно по этому предмету. Смирившись со своей участью, я выползла обратно в гостиную, где меня дожидалась Фелия. Поджав губы, девушка передала мне непонятно откуда взявшийся клочок бумаги. «Это тебе только что принесли». Не совсем понимая, что происходит, протянула руку и взяла лист. Чем больше я вчитывалась в написанное на нем, тем больше мне вспоминали слова наследного принца. Он предупреждал меня о том, что я стану официальным победителем. Рамун же и прогнозировал, что ректор по такому поводу захочет лично со мной переговорить. Именно приглашение в кабинет главы Академии Двух Богов мне и передали, а также приложили небольшую карту, на которой стояла отметка, указывая на помещение, где меня ждут. Совсем не кстати я вспомнила, что ни словом об этом не обмолвилась Сагану, хотя мужчина наверняка уже обо всем знал и без меня. «Видимо, занятия сегодня все-таки пропущу», — Вздохнула я, хотя, честно говоря, не особо-то идти хотелось. «Я передам мастеру Ири. Ты сейчас идешь?» «Сомневаюсь, что ректор обрадуется, если какая-то студентка-первогодка станет задерживаться», — пожалая плечами. «Удачи тебе сегодня на занятии. Оно мне понадобится», — еле слышно ответила чародейка. А я, стоя на пороге, обернулась. «Все так плохо?» «Сама увидишь», — усмехнулась Фелия. «Беги уже, а то точно заставишь нашего ректора нервничать». Решив, что подруга права, выбежала в коридор и, сверяясь с картой, направилась на 4-й этаж Северной башни. Почему-то именно там облюбовал себе место глава Академии двух богов. Мимо пробегали студенты, спешащие на занятия. Чинно проходили преподаватели, стараясь не показывать, что сами опаздывают. А я старалась не встретить никого из знакомых, чтобы поскорее решить все вопросы, касающиеся состязаний стихий. Но в этот раз братья-близнецы за мной не приглядывали. Видимо, были у богов занятия поважнее. «Студентка?» Меня остановила женщина в длинном темном платье, которое, если не присматриваться, не сильно выделялась из цветовой гаммы ученической преподавательской формы. Я подняла глаза и сжала зубы, встречаясь взглядом с чародейкой. «Светлых путей, мастер Хиона». И пусть я не получала от нее никаких знаний, по-другому поприветствовать любовницу Сагана я не могла. Все же матушка обучила меня манерам настолько, что я даже проснись посреди ночи смогла бы навести порядок на голове, выпрямить спину и выбрать правильный набор столовых приборов для морских устриц. «Что тебе нужно от Сагана, студентка?» В отличие от меня, чародейка не была так манерна и даже имени моего не узнала. Может, оно и к лучшему. «Ничего такого, за что мы с вами могли бы соперничать». Скинув подбородок, я наградила ее милой улыбкой. «Мастер Саган обучает меня магии». «Именно поэтому ты имела наглость заявиться к нему ночью», — фыркнула женщина, не сильно заботясь о том, что ее кто-то услышит. «Имею полное право». Я свела лопатки еще сильнее, хотя до этого казалось, что улучшать осанку уже некуда. «Он взял надо мной кураторство». Я не видела причин скрывать от нее эту информацию. Думаю, Саган сам ей об этом скажет, если еще не сказал. Да и в конце концов, вскоре об этом узнают все студенты Академии, которым будет интересна судьба почти победителя состязаний стихий. «Что ты сказала?» — опешила она. «Тебя?» «Вас что-то смущает в моей персоне, мастер Хиона?» Учтиво поинтересовалась я, мысленно благодаря красноволосого преподавателя за ту выдержку, которую он мне привил. «Нет, ничего», — сморщила курносый нос чародейка. «Но я бы не хотела, чтобы из-за твоей необдуманности, студентка...» О Сагане ширились нелицеприятные слухи. «Вы меня, конечно, извините», — позволила я себе милую улыбку, «но сейчас о случившемся на весь коридор кричу вовсе не я». «И знай свое место», — припечатала женщина, хотя я чувствовала то, как она расслабилась. Неужели Хиона посчитала меня соперницей? Глупость какая. «Я могу идти?» — вежливо поинтересовалась, пытаясь закончить наш разговор. «Да, студентка, иди». Но я предупредила. Могу еще раз повторить, что наши отношения с мастером Саганом заключаются лишь в магии. Не утруждай себя, теряя контроль, фыркнула она. Иди, куда шла. Задерживаться я и не собиралась, все же негоже заставлять ректора ждать. Свернув коридор, сверилась с картой, пытаясь понять, каким путем я быстрее доберусь до Северной башни. Судя по схеме, стоило подняться на 1 этаж вверх, а потом свернуть налево, что я и сделала. «Цесаби», — прошептала я, ставя блок на своих мыслях. Не хотелось бы мне подарить этому человеку информацию, о которой Саган просил меня молчать. Кабинет главы Академии двух богов нашла спустя 5 минут. Постучала и прислушалась, ожидая ответа. Шли секунды, но внутрь меня не приглашали, а врываться без разрешения мне не хотелось. Я постучала вновь, думая о том, что, видимо, на этот разговор спешила только я. А потом дверь сама отворилась в пригласительном жесте. Помещение оказалось небольшим и темным. Окна, занимавшие всю противоположную стену, оказались завешены длинными тяжелыми шторами. А я совсем не кстати вспомнила, что не знаю, как зовут ректора. «Студентка Шерил Селинер. Шаг вперед и 2 вправо». Прогремел голос откуда-то сверху, заставляя меня присесть от неожиданности. «Да чтоб его!» Выполнив указание голоса, почувствовала, как магия подхватывает меня под руки и куда-то переносит. Неужели это был такой портал? «Светлых путей», — поздоровался со мной лысый мужчина, сидящий за высоким черным столом. «Присаживайтесь, студентка Селинер». Я обвела кабинет ректора взглядом, удивляясь тому, как все гармонично и в то же время дорого смотрится. Высокие шкафы с позолотой ломились от свитков и книг. Помимо стола и глубокого кресла напротив, в кабинете стоял широкий темный диван у самого камина, а на подоконнике овального окна шевелил листьями огромный фиолетовый цветок. Поспешно опустившись в кресло, подняла взгляд на ректора, который терпеливо ждал, пока я осмотрюсь. «Светлых путей?» — тихо поздоровалась я, мысленно кляня себя за то, что не уточнила у Фелии имя главы Академии. Уж она точно должна была это знать. «Вы уже знаете, по какому вопросу я вас пригласил?» Грудным голосом поинтересовался мужчина, прикрывая светло-серые глаза. «Да». Я не видела смысла скрывать от него правду. Все же архимаг наверняка мог отличить ложь от правды, даже если не владеет искрой воздуха. Мне так, по крайней мере, казалось. «Хорошо», — выдохнул ректор. «Тогда будет проще. Шерил, вы должны понимать, что возлагающаяся на вас миссия очень серьезная. Я бы не допустил подобного развития событий, если бы не один фактор. Мир привык равняться на победителя состязания стихий». Я закусила губу, понимая, что не все так радужно, как представлялось. Сейчас я даже была рада тому, что палата магии отказалась наделять искрой почти победителя. Иначе как бы я объяснила то, что у меня уже две стихии? Вот только ректор этого знать не должен был. А архимаг тем временем продолжал говорить. «Вы приглашены на бал в королевской резиденции. Там предстанете перед всем высшим светом как победитель. Никто из них не должен знать истинной причины прерывания турнира. На вопросы Арили Ланаргел вы должны молчать или уходить от ответа. Вы ничего не помните и не знаете. Это понятно, студентка Селинер?» «Да», — кивнул я, понимая, что и он знает не все. «Я выполняла только задание и не знаю ничего, потому что меня в это не посвящали». «Хорошо», — расслабился чародей. «Вижу, свои мысли вы тоже умело маскируете. Это вам пригодится». «Могли бы вы озвучить мне полную официальную версию?» — попросила я, чтобы в случае чего не было несостыковок. «Разве вы не слышали ее от своего куратора?» — приподнял серые брови ректор. Я покачала головой, понимая, что своим вопросом он, ко всему прочему, хотел узнать, приняла ли я предложение мастера Сагана. «Все, что вы должны знать, это то, что до камня телепорта вам оставался шаг. А потом преподаватели прервали турнир». «То есть ни о каком взрыве?» «Ни в коем случае». «А что насчет последствий?» Я приподняла брови. «О каких последствиях идет речь?» «Смерть студентки? Да и от магического выброса у меня волосы сменили оттенок, как вы могли заметить». На самом деле о том, что они теперь темно-синие, я вспомнила в последнюю минуту. Ведь одного уточнения ректору могло не хватить. «Гибель сокурсницы стала для вас большим шоком, студентка Селинер», — уверил меня глава Академии. «А цвет ваших волос? Думаете, кто-нибудь будет вдаваться в такие мелочи?» «Шерил, половина высшего света меняет их цвет с помощью магии. Что мешало это сделать вам?» «Хорошо, я вас поняла», — пробормотала в ответ, думая о том, что сморозила глупость. «Ничего страшного», — приободрил меня ректор. «Вам предстоит всего лишь делать вид, что вы ничего не знаете». «Скажите, вы так скрываете правду от внешнего мира. Уверены ли вы в том, что никто из студентов не проболтается родственникам или близким?» Не знаю, зачем я задала этот вопрос, хотя нет, знаю. Все же прослыть лгуньи в высшем свете мне не хотелось. Если правда всплывет не из уст главы Академии двух богов и не от представленного победителя, то быть скандалу. «Об этом можете не переживать», — усмехнулся мужчина. «Если вам так интересно, я раскрою секрет, который уже секретом не является. Все письма, отправленные из Академии, проверяются. А перед каникулами каждый из студентов принесет клятву, что ни о чем никому не расскажет». «Клятву?» Я ахнула, зная, что большинство нарушенных клятв карается мучительной смертью. «Вы готовы рисковать здоровьем ваших студентов?» «Шерил, если студент умен, он и без клятвы не станет трепать языком. А если глуп, то он априори не может стать хорошим чародеем». Я молчала, осознавая, что этому человеку репутация учебного заведения важнее людей. И что мне ему на это ответить? Стоит ли вообще что-то говорить? «А как же родственники Кирилла?» — выдохнул наконец я. «Они ведь не оставят гибель студентки так просто». «Студентка Селинер», — добродушно улыбнулся архимаг. «Мне почему-то кажется, что вы суете нос в дела, которые могут откусить этот прекрасный носик своими острыми зубами». «Прошу прощения, я поняла вас. Могу идти?» «Одно мгновение». Ректор поставил локти. «Я так понимаю, вы приняли предложение мастера Сагана?» «Не видела причин ему отказывать». Возможно, мне показалось, но при упоминании преподавателя ректор слегка вздрогнул. Неужели чародей впрямь имеет какие-то особые рычаги давления на него? Ведь бояться своего подчиненного странно. «В таком случае желаю вам удачи, студентка Селинер», — закончил наш разговор архимаг. «Удачи с обучением. Перед поездкой на бал я приглашу вас на церемонию клятвы. И придумайте достойный вопрос для представителя ложи. Скажу одно. Если вы сможете удивить чародея, то у вас повысятся все шансы на вступление в союз магов». Ничего на это не ответив, я присела в реверансе и покинула кабинет ректора. Меня опять подхватила магия и перенесло в коридор перед дверью на четвертом этаже Северной башни. Тессаби Дефек. Что-то разговор с главой Академии двух богов вышел не совсем таким, как я предполагала. Понимая, что на занятия уже не успеваю, к тому же Фелия должна была предупредить мастера, я направилась в столовую. После пережитого в кабинете ректора жутко хотелось есть. Предвкушая очередное божественное блюдо от Пайбы, я буквально летела на первый этаж жилого крыла. В столовой было немноголюдно, и, напоминая себе о том, что пора перестать пользоваться добротой феи, я сама направилась к окошку раздачи. «Светлых путей», — поздоровалась я, наклоняясь и заглядывая в проем. «Светлых, светлых», — отозвалась небольшая фея с золотистыми крыльями. «Пайба, твоя студентка пришла». На кухне что-то упало с оглушающим звоном, а через мгновение передо мной появился перепуганный Пайба. «Я тебя не почувствовал». В его голосе звучало обвинение, а я кусала губу, потому что ничего не могла ему сказать. «Устал, наверное», — улыбнулась я как можно дружелюбнее. «Накормишь меня?» «Конечно». Возмущенно воскликнул повар и дернул себя за бороду. «Мясная запеканка, есть и овощной рагу. Что будешь?» «Рагу», — решила я, чувствуя, как желудок сжимается в клубочек и требует еды сейчас и немедленно. Через мгновение Пайба передал мне тонкий деревянный поднос с полной миской рагу, а рядом на тарелочке лежал огромный кусок запеканки, который я не просила. «Спасибо». «Приятного аппетита», — хмуро бросил мне фей и скрылся из поля зрения. Неужели он обиделся на меня? И за что? За то, что не почувствовал, как я пересекла порог столовой? Отлично. Неужели искра воды теперь блокирует искру воздуха? Хотя стоп. Пайба ведь до этого чувствовал чистую стихию во мне. А теперь она переплелась с другой, образовав идеальное соединение. «Шерил!» Я обернулась. За столиком у окна расположилась Фелия, Брестия и Драфок. Причем парень сидел в противоположном углу стола от колдуни с искры тьмы. Вообще удивительно, как подруга это допустила. А вот Фелия веселилась от души, бросая взгляды то на одного, то на другого. И когда она отворачивалась, целитель утаскивал с подноса чародейки кусочки запеканки. Пайба был непреклонен и не соглашался кормить третьекурсника, сколько бы я ни просила феи смилостивиться над парнем. «Приятного». Я опустилась на стул рядом с Драфоком и пододвинула к нему тарелку со своей запеканкой. «Премного благодарен». Усмехнулся он, утаскивая угощение, и, схватившись за вилку Фелии, принялся его уплетать. «Как прошел разговор у ректора?» — нарушила молчание царившая до моего прихода чародейка. «Нас всех заставят принести клятву о неразглашении того, что произошло на состязании стихий», — проговорила я и похлопала по спине третьекурсника, который подавился от этой новости. Я не видела причин скрывать правду от ребят. Все же то, что скоро всем придется молчать под страхом смерти — или еще чего пострашнее, не было секретом. «А что на самом деле там произошло?» — хмыкнула Брестия. «Взрыв». Я откинула все мысли, чтобы, не дай братья-близнецы, подруга не услышала в них истину. Его вызвала погибшая студентка. Это то, что известно мне. Но никто за пределами Академии не должен об этом знать. «Репутация!» — понятливо хмыкнула Фелия. «Ожидаемо». «Неужели ректор правда думает, что кто-то будет выпытывать информацию студентов?» — нахмурился Драфок. «Это глупо». «Если просто спрашивать начнут, тогда клятва защитит», — хмуро отозвалась дочь графа. «Но если начнут пытать или залезут в сознание с помощью магии, то тут даже клятвы бессильны». «Ты так говоришь, как будто это кто-то будет делать», — вздрогнул целитель. «Будут», — она впервые нормально ответила парню. «Как минимум родственники погибшей студентки». «А как максимум?» Мне было интересно мнение графской дочки. «Те, у кого есть зуб на Академии двух богов или на нашего ректора», — пожала плечами девушка, возвращаясь к прерванной трапезе. Повисло молчание, которое никто не спешил нарушать. Драфок отодвинул от себя тарелку с жарким и, казалось, потерял аппетит. Фелия смотрела в окно и молчала о чем-то своем, а Бристия продолжала поглощать пищу, словно ее не кормили несколько суток. Оно и неудивительно. На факультете защитников нагрузки такие, что мне и не снилось. Который раз благодарю братьев-близнецов за то, что у меня не искра тьмы. «У меня для вас есть новость», — аккуратно начала я, пытаясь понять, что можно сказать друзьям, а что стоит держать от них в секрете. «Какая?» — тут же заинтересовался третьекурсник. «О, видят боги, как сложно мне удерживать правду в тайне. Никому бы не пожелала оказаться на моем месте. Это безумно сложно — лгать близким. Но и молчать я не могла. Нужно было хотя бы часть сообщить друзьям. С этого дня мастер Саган берет надо мной кураторство». Фелия дернулась и нахмурилась. «Но ведь обычно это делают с двухискровыми магами». «Даже если бы у меня было две искры, я смогла проговорить эту фразу спокойно, то он не подходил бы мне по стихиям как преподаватель». «Тогда к чему это?» Драфок выглядел озабоченно. «Я его даже не виню. Друг переживает, это было заметно. Еще когда он искал информацию о Сагане, но ничего толком не нашел. Я бы тоже переживала за близкого человека, который попадает под влияние мастера, о котором ничего не известно». «Он с начала первого курса тренирует мою выдержку. Тем самым я меньше обращаюсь к эмоциям, которые могут меня погубить». Слова царапали горло, но я продолжала говорить. «Пока я не найду способ вернуть себе искру, мне придется контролировать каждый свой шаг. Мастер Саган обучит меня, это должно помочь». «Мы?» — не впопад бросила Бристия. «Что?» — я перевела взгляд на колдунью. «Пока мы не найдем способ вернуть тебе искру», — вздохнула она. «Или ты правда думала, что мы тебя бросим наедине с проблемой?» А я не смогла ничего ответить и отвела взгляд. Так стыдно мне еще никогда в жизни не было. Глава 5. Сегодня после занятия по защитной магии мастер Саган попросил меня задержаться. Стоило двери закрыться за спиной последнего студента, покинувшего аудиторию, как мужчина заговорил. «Готова к первому уроку?» «Сейчас?» — опешила я. «Не готова», — ехидно усмехнулся чародей. «Как же так? Где же жажда к знаниям и к обузданию своей новой искры?» Я шикнула на него и завертелась на месте, выискивая тех, кто мог задержаться, остаться незамеченным и подслушать наш разговор, чем, собственно, и вызвала смех преподавателя. Нахохотавшись, вернув серьезное выражение лица, Саган выдержал мой укоризненный взгляд и пояснил. «Я рад, что ты серьезно восприняла мои слова о сохранении тайны. Но сейчас я запечатал дверь так, чтобы снаружи ее никто открыть не смог, а на помещение набросил звуконепроницаемый купол. Нам нечего опасаться». «Но ректору ведь такая защита не будет помехой. Я думала, что вы будете обучать меня вне стен Академии, дабы ненароком не выдать тайну». «Ректор не видит дальше собственного носа», — пренебрежительно фыркнул мужчина. «И с каких пор мы при личном общении на «вы»?» «Нам ведь необходимо, чтобы на этих занятиях я получала знания и развивала свою силу, а значит, не стоит переходить грань. Хотя я до сих пор не понимаю, какой вам толк мне помогать». «Студентка Шерил», — принял мои правила чародей. «Вы правда полагаете, что я смогу оставить даму в беде? Особенно если поспособствовал тому, чтобы она в ней оказалась». Я промолчала, не зная, как ответить на этот вопрос. Если я скажу, что звучит неубедительно, то могу обидеть мага. А если скажу, что он прав, то потешу его самолюбие. «Кажется, нам стоит приступить к началу занятий», — выбрав тактику, отозвалась я. «Вы ведь хотите помочь даме, а дама хочет знать и уметь больше своих сокурсников». Саган усмехнулся, одобряя мой ответ, и направился к столу. Я с интересом наблюдала за тем, как он наполняет большую каменную чашу доверху водой и устанавливает ее на первую парту. Мне было не совсем понятно то, чего хочет добиться от меня мужчина, но я терпеливо ждала. Закончив с приготовлениями, чародей повернулся ко мне и попросил подойти. «Сегодня будем проверять, насколько хорошо тебе отзывается вода». Наконец проговорил он. «И что я должна делать? Сейчас я задала, наверное, самый глупый вопрос в своей жизни». «Подчини ее». Кивнул в сторону чаши преподавателя и отошел в сторону, позволяя мне приблизиться к парте. Набрав как можно больше воздуха в легкие, я протянула руку над сосудом и сосредоточилась на той силе, которая была заключена в моей искре. Энергия гуляла по телу, но не могла найти выхода. Шли минуты, я уже злилась на себя, а вода ни в какую не хотела начинать движение. Мужчина оказался у меня за спиной и положил руку между лопаток. «Вспомни те чувства, которые ты испытывала в моей комнате». Кажется, я покраснела. А чародей тем временем продолжал меня наставлять. «Вспомни это чувство и вызови именно эту стихию. Не просей, не унижайся, подчини. Воздух благосклонен, вода коварна, огонь зол, земля миролюбива, свет спокоен, тьма спонтанна. Запомни это». Я закусила губу, стараясь приказать своей искре. Это было сложнее, чем я ожидала. Первым делом необходимо было мысленно разделить две объединенные стихии, выбрать из них одну и заставить ее подчиниться. По лбу катился пот. От концентрации болела голова, а ладонь мужчины на моих лопатках, казалось, обжигала. «Давай!» — мысленно вопила я, пытаясь заставить воду в чаше пойти волнами. «Прими ее как часть себя», — тем временем говорил Саган. «Ты должна чувствовать свою силу как руку или ногу». Я понимала, что ему не просто обучать меня. Будь у него вместо пламени вода, тогда все было бы в разы проще. Но, увы, мне в помощнике мастера достался маг с другим идеальным сочетанием. «Ну же, Шерил, ты ведь просто так не сдашься». Он был прав. Если бы потребовалось, я бы осталась тут и на ночь, но стихию подчинила. Но я не могла себе позволить подобной выходки. Сцепив зубы, влила еще больше энергии. Направлять ее в заклинание было проще, чем во взаимодействии со стихией. Но Саган пока не говорил ничего о стихийной магии, да и не факт, что знал что-то, что смогло заставить воду пробудиться саму. Доверившись чародею, я возродила в памяти те чувства, которые испытывала, пока шла к нему ночью в комнату. Я вновь ощущала злость и непонимание. Вновь хотела понять, почему вода отозвалась в ту ночь услышать ответы на свои вопросы. Ладонь похолодела от перенапряжения. А в следующее мгновение небольшая волна поднялась в центре чаши, лениво двинулась в сторону борта и медленно разбилась об него, орошая парту каплями. «Хорошо», — похвалил меня мужчина, убирая руку и делая шаг назад. А я чувствовала, как подкашиваются ноги, как прерывается дыхание и как кружится голова. Повернувшись к мастеру лицом, оперлась спиной о парту. «Получилось». «Какими усилиями?» — покачал головой чародей. «Ничего, мы с тобой сегодня до самого вечера тут пробудем». Я подавила зарождающийся стон. «До вечера? Сейчас ведь только обед. И пусть у меня больше нет сегодня занятий, ведь мастер Гимли покинул Академию на несколько дней по своим делам, а заменить ее на занятиях по мифической зоологии было некому. Но это не повод так измываться». «Стоп. Не время ныть и раскисать. Мне необходимо приручить вторую искру. И чем быстрее я это сделаю, тем раньше мы с Саганом освободимся. Ему ведь тоже тут из-за меня находиться приходится». «Вот выпей». Он передал мне небольшой пузырек с фиолетовым эликсиром. Я знала, что это. Такое же снадобье мне давала мастер Гимли на экзамене, после того, как я открыла вторую ступень заклинания Герминат. Этими мыслями я и поделилась с преподавателем. «Да, я это уже слышал», — усмехнулся колдун. «Академия несколько дней назад подала документы на патент в Палату магии. Тебя, скорее всего, перед практикой вызовут для демонстрации пояснения, так что будь готова». «А без этого никак не обойтись?» Вздрогнула я, все еще сжимая закупоренный пузырек в руках. А перед глазами стояли звероподобные хранители магии, которых я боялась до дрожи в коленях. «Если не хочешь, чтобы кому-то присвоили твои заслуги, то нет». Пожал плечами мастер. «К тому же тебе будут идти начисления за то, что другие чародеи пользуются твоим открытием». Я поперхнулась зельем. «Какие начисления?» Саган так тяжело вздохнул, будто сейчас ему предстояло объяснить несмышленному ребенку, почему искра огня отвечает за пламя. «Маги, открывшие новые заклинания или их вариации, и запатентовавшие это в палате, получают денежные переводы от чародеев. которые решат этим колдовством пользоваться», — пояснил мне Саган. «А как мы сейчас пользуемся всеми ступенями магии поиска и никому не платим за это?» «При условии, что маг, открывший это, жив», — договорил мастер и наградил меня тяжелым взглядом, ведь я его перебила. «Спасибо за пояснение». Я отставила в сторону опустевший пузырек, чувствуя, как и так почти полный резерв наполняется до краев. Голова перестает болеть и кружиться, а ноги вновь удерживают меня без дрожи. Но я сильно сомневаюсь, что кто-то захочет платить за использование такого простого заклинания. Да и к тому же, как я смогу отследить чье-то колдовство? «Отслеживаешь не ты, а палата», — пояснил преподаватель. «Они же и выплачивают тебе деньги. А вот по поводу простого заклинания я бы с тобой не согласился. Во-первых, оно доступно всем чародеям вне зависимости от их искры. Во-вторых, на него тратится не так много энергии, а разрушающая мощь его весьма неплоха. До сих пор не понимаю, почему никто из магов не додумался до этого». «Если все так, как вы говорите», — я вновь перешла на официальный тон, — «тогда я просто озолочусь с этим патентом». «Все может быть, студентка Шерил». «Мастер меня понял правильно». «Вижу, что вы готовы вернуться к занятию. Похвальное рвение. Объединять искры еще рано, так же, как извлекать воду. Потому продолжим с управлением той жидкости, что налита в чаше». «Извлекать?» — заинтересовалась я, поворачиваясь к преподавателю лицом. «У меня такое чувство, что как раз самые простые вещи вам и неизвестны», — вздохнул он. «Земля и воздух всегда вокруг нас, потому с этими стихиями проблем нет. А вот воду и огонь необходимо добывать. И не всегда под рукой есть водоем или разведенный костер». Я, затаив дыхание, слушала преподавателя, который настолько увлекся объяснениями, что начал жестикулировать. «В воздухе содержатся небольшие вкрапления влаги, которые можно вытянуть и собрать. Так вы, Шерил, сможете получить воду практически из ничего. Да даже из человеческого тела можно изъять влагу, но, увы, это закончится летально». Я вздрогнула, понимая, что к такой магии я прибегать ни за что в жизни не стану. «А пламя?» — поинтересовалась я, отбрасывая неприятные мысли. «Тут на пальцах уже не объяснишь», — усмехнулся Саган. «Я разгоняю невидимые частицы до таких скоростей, чтобы они нагревались. Из этого тепла вытягиваю силу и делаю так». На его пальцах заплясал огненный пульсар. Мне его объяснение не дало ровным счетом ничего, но и выглядеть неблагодарной за такие знания я не хотела. «Спасибо, вернемся к занятию». «Да, попробуйте сотворить из этой воды фигуру и удержать ее так, чтобы она не прикасалась к бортам чаши». Отдал указание Саган и отошел. «Вы куда-то собрались?» — удивилась я. «О, пока вы это сделаете, я успею разобраться с документами», — усмехнулся чародей и опустился за преподавательский стол. «Вот же!» Я не могла подобрать культурных слов. В голову лезла только базарная брань, которую я слышала от Варлеона и Фелия. Уж эти двое могли так высказать свое мнение, что уши в трубочку сворачивались. Понимая, что выбора у меня нет, вернулась к чаше. В этот раз вода отзывалась охотнее, словно смирилась со своей участью. Но стоило мне потерять концентрацию, как поднимающаяся в воздух жидкость вновь падала в чашу. В брызгах воды была уже и Парта, и я, а поднять вверх все содержимое, удержать в самой простой форме, шаре, у меня не получалось. «Ты у ректора уже была?» — оторвался от бумаг Саган, отвлекая меня от задания. Воспользовавшись этим как незапланированным отдыхом, я села на стол и встретилась взглядом с преподавателем. «Была. Сказал, что я приглашена на бал в королевскую резиденцию. Там же встречусь с представителем ложи и смогу задать ему один вопрос. Перед поездкой мне придется принести клятву». На последних словах чародей нахмурился. «Какую клятву?» «О неразглашении того, что произошло на состязании стихий». Перо в руках Сагана треснуло напополам. «Никакой клятвы ты приносить не будешь». «Но ректор сказал». Неуверенно протянула я, чувствуя злость, исходящую от мужчины. «Никакой клятвы. Поняла?» Я закивала головой только для того, чтобы стереть с лица мага неприятную мне эмоцию. «Ой, бал! А я ведь без наряда!» На самом деле об одежде я вспомнила только сейчас, а вслух произнесла только для того, чтобы отвлечь колдуна от мысли о клятве. «Женщины!» — с улыбкой вздохнул чародей. «Уж о твоем внешнем виде Академия побеспокоится. Можешь не переживать. Обычно приглашают модисток из столицы, так что это не то, на чем ты сейчас должна сосредоточиться». Мужчина намекал на возвращение к тренировкам, но я пока не спешила. Хотелось поделиться еще одним событием. «До того, как я попала к ректору», — медленно начала я, подбирая слова, — «встретилась в коридоре с мастером Хионой». «И?» — Саган, казалось, напрягся, услышав это имя. «Она требовала того, чтобы я к тебе больше не приближалась, думала, будто бы я имею какие-то виды на своего учителя, и очень удивилась, узнав, что я не смогу выполнить ее просьбу по той простой причине, что ты взял надо мной кураторство». «Если она еще раз попытается завести с тобой разговор», — сквозь зубы процедил мужчина, — «можешь забыть о манерах и выдержке. Шли ее куда подальше. Такие маги не должны находиться в стенах Академии. Это я еще до ректора не дошел». «А что не так?» Я легко задала этот вопрос, хотя от любопытства аж кончик носа зачесался. «Студентка Шерил, мне почему-то кажется, что вы отлыниваете от задания», — усмехнулся Саган. «Не хотите ли создать шар из воды?» «Не смею лезть в ваши дела, мастер». Пожалуй, плечами легко спрыгнула на пол. Уже повернувшись спиной к преподавателю и выставив руки над чашей, я услышала тяжелый вздох. «Хорошо», — словно пересиливая себя, проговорил он. «Ваша взяла». Я не поворачивалась, делала вид, что занята обузданием новой стихии, а сама еле сдерживала довольную усмешку. «Об ее истинных планах я узнал не так давно. У нее есть дочь, которая поступила в академию в прошлом году. На последние деньги девочки купили искру воздуха. До этого у нее был огонь. И она хотела, чтобы я стал ее куратором. Но я не желал брать учеников в первый год работы в этих стенах. К тому же я сразу сказал, что возьму только одного студента на обучение». Повернувшись, я встретилась взглядом с Саганом. «Хотите сказать, что теперь на меня объявят охоту только потому, что я заняла чье-то место?» «Ничье место ты не заняла», — вспылил маг. «Это было мое решение, на которое никто повлиять не мог». «Даже через постель?» — хмыкнула я и прикусила язык. «Шерил, Иона, помимо наставника для дочери, ищет обеспеченного мужчину для выгодного брака», — скривился чародей. «Об этом я тоже узнал не так давно. После того, как отпаивал одного молоденького преподавателя. После убойной дозы любовного зелья. Кстати, спасибо, что напомнила. Сегодня же загляну к ректору. Пусть ищет замену на ее место». «Да вы завидный жених», — подколола я мастера и повернулась к чаше, пряча усмешку. Признаюсь, мне стало даже жалко эту женщину, которой приходилось идти на такие поступки ради благополучия дочери. Но и видеть ее в компании Сагана в ту ночь было для меня противно. Не знаю, почему она вызывала у меня такие эмоции. Или это не она? Бросив аккуратный взгляд в сторону преподавателя, занявшегося документами, вздохнула. Надо отбросить эти странные мысли и вернуться к заданию, иначе мы тут точно задержимся до вечера. А я бы этого не хотела. Все же купальня и мягкая постель прельщали меня больше. Особенно теперь, когда Драфок разрешил снять повязки и выдал сильно пахнущую мазь для заживления нескольких рубцов, которые остались после магического взрыва. Вцепившись в эти мысли клещами, я закусила губу и полностью сосредоточилась на силе, скрытой во мне. По телу медленно растекалось тепло, и я распределяла его равномерно по всем энергетическим центрам, как учила мастер Гимли. Тогда мы это делали для того, чтобы усилить собственное тело, но ведь искра тоже внутри меня, значит, и ее я таким образом могу подтолкнуть к действиям. По лицу катился пот, руки дрожали, а я старалась ни на что не отвлекаться, потому что вся вода до последней капли медленно поднималась в воздух и формировала из себя огромную каплю. «Очень хорошо», — проговорил Саган, оказываясь у меня за спиной. Видит, братья-близнецы, я почти вздрогнула и потеряла концентрацию. Капля пошла рябью, но в последнее мгновение я успела ее стабилизировать. «Не думал, что у вас получится это на первом занятии», — хмыкнул чародей. «Глядя на это, можно предположить, что наши занятия теперь пойдут бодрее». «Что? Он дал мне слишком сложное задание для первого раза? Вот же!» «Благодарю за похвалу», — процедила я сквозь зубы, медленно возвращая жидкость в чашу. Ни одна капля не вылетела за бортики. «Что дальше?» «Отдых». Саган одним движением руки осушил сосуд и забрал его, унося в сторону одного из шкафов. «Что у тебя с расписанием на послезавтра? Есть куда поставить наше занятие?» Я взяла свиток, который оставила на парте, и развернула его. «Утром занятие по зоологии мифических существ, В обед руническая магия, а до вечера ничего, хотя Бристия звала меня на факультатив по астрономии. «Астрономия тебе сейчас не так важна, как стихии воды», — задумчиво потянул мастер. «Разве карт звездного неба у тебя еще не было?» «Были, но, по словам Бристи, там не столько местоположение звезд, сколько мифы о них». «Тогда тем более», — скривился Саган. «Оперировать стоит только сухими фактами. Жду тебя в этой же аудитории через день». Я по привычке вскинула руку вверх. «Герминат». Белоснежная искра сорвалась с пальцев, уходя в потолок. Проследив за ее полетом, чародей поджал губы. «А теперь отдели воду от воздуха и наколдуй искру светло-голубого цвета». Понимая, что только что умудрилась продлить свое занятие, я вздохнула и прикрыла глаза. После слова «отдых» концентрироваться было сложнее обычного. «Герминат!» С пальцев сорвалась моя привычная воздушная искра. «Хорошо, запомни то, как тебе только что удалось их разделить. Нельзя показывать сокурсникам истинный цвет». «А почему белый?» Задала я интересующий меня вопрос. «То есть вода с воздухом дает доступ к силе льда? Но ты на первом занятии говорил, что такое соединение дает еще и другую силу». «Да, ты сможешь вызывать молнии и буря. Но это сложнее криомантии, да и к тому же это не является основным направлением твоего соединения». Вздохнув, я провела рукой по лицу. Почему-то думать сейчас о предстоящем очень не хотелось. Я настолько устала, что с легкостью могла бы уснуть в бассейне с горячей водой. Вот так упальнее были мои последние мысли. «Благодарю за знания, которыми вы со мной поделились, мастер Саган». Я склонилась в поклоне, тем самым выражая ему свою признательность. «Шерил, прекрати так делать, пожалуйста». Устало вздохнул мужчина. «Ты ничем мне не обязана. Все, что произошло, это только мой выбор и мое решение». Его слова подстегнули меня к действию, на которое я решалась уже пятые сутки. Я выпрямилась, встретилась взглядом с чародеем. «Ты подарил мне жизнь и силу, но ничего не попросил взамен. Я приношу тебе клятву верности, Саган. И с этого момента буду...» «Нет». Он в мгновение ока оказался рядом и зажал мне ладони рот. «Никаких клятв. Ты только что чуть не подарила мне свою жизнь, дура. Ты хоть это понимаешь?» Ответить я ему не могла по той простой причине, что рот мужчины мне все еще закрывал рукой. Но я понимала. Причем понимала не только то, что чуть не сделала, а и поступок маркиза Кутюна. Мой отец наверняка тоже не хотел принимать клятв за спасение своей жизни. Услышать бы эту историю. Саган медленно убрал руку, а его взгляд не обещал мне ничего хорошего. «Благодарность в словах слишком мала», — выдохнула я. «Потому все, что я могу тебе дать, — это свою жизнь?» «Которую мы недавно спасли», — буркнул чародей. «Не глупи. Мне не нужна от тебя благодарность». «Для чего тогда ты все это делаешь?» Я прислонилась спиной к парте. «И я не понимаю твоих мотивов. Ты делаешь для меня столько, что и пальцев рук для перечисления не хватит. Почему, Саган?» «А может, ты мне нравишься?» Я спокойно выдохнула, заметив в его голубых глазах те самые смешинки, которые появлялись в моменты тренировки моей выдержки. «Сожалею», — я развела руками, «но на тебя уже положила глаз симпатичная чародейка по имени Хиона». Маг хохотнул. «Если проблема только в этом, то ты только скажи». «Саган, уже даже не смешно. Я говорил тебе о том, что должна тебе за все то, что ты делаешь, а ты перевел это все в шутку». «Но ведь ты улыбалась», — хмыкнул чародей. «Значит, не так уж и плоха была эта шутка». «Да, но это было всего лишь шуткой». Голос прозвучал как-то грустно, хотя я ничего такого не собиралась вкладывать в эти слова. «Тогда обсудим этот вопрос тогда, когда тебе потребуется помощь от чародейки, равной тебе по силе». «Хочешь сказать, что в состоянии стать со мной на один уровень?» Он насмешливо приподнял одну бровь. «Да, только озвучь сроки». «До практики». «Договорились». Я улыбнулась. «До практики я тебя уделаю в спарринге». «Это мы еще посмотрим», — мыкнул чародей.